Добрый вечер. Сегодня у нас мы делаем новый шаг. Мы немножко задержались, полшага задержались на теме «Дети». Встречайте, дети с небес. Мы их так встречали долго. И сегодня мы приступаем к следующему, переходим на следующий этап. Мы делаем шестой шаг, который называется «Учись так, как будто ты новичок», или основное название его «Устроить большую стирку сердца». Будем говорить о теме, о которой вы наверняка немало читали в различных тренинговых практиках, медитативных практиках, духовных практиках. Вы пытались на деле решить вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать. Если речь пойдет главным образом о негативных проявлениях наших эмоций, тому, что очень часто портит отношения, портит, отягощает их. О важности правильного поведения, эмоционального правильного поведения, контроля чувств в семейных отношениях, в отношениях в коллективе, рабочем. Об этом много говорилось в лекциях доктора Тарасунова. Я сейчас рекомендую вам, те, кто еще не слушал эти лекции, послушать их. Те, кто слушал, я не думаю, что есть ограничения на количество их прослушиваний, чтобы что-то могло повредить. Такие лекции, как «Качество характера» и «Секреты гармонии в семье» — это главные, как бы основной базовый материал для нашей сегодняшней лекции. Это одна сторона. Другая сторона — то, что лекция сегодняшняя, наше сегодняшнее обсуждение и две последующие, касающиеся семейных отношений, потому что седьмой шаг — нас любить так, как будто в первый раз, они, в общем-то, это одна тема, потому что построение отношений, сохранение отношений — это одинаково, то есть одинаково важные аспекты. В конце концов, чего ради начинать отношения или строить семью, если у нас нет навыков, как это сохранить? И в современном обществе проблем нет в том, чтобы построить брак. В принципе, их нет. Люди вступают по-прежнему в брак. Проблема другая, что нету навыков, знания, каким образом можно было бы сохранить брак. Каковы опоры, движущие силы отношений. И одной из самых серьезных внешних причин того, что отношения разрушаются, в том, что люди не хотят больше общаться, это то, что один человек в проявлениях каких-то негативных эмоций, недоверия, гнева в той или иной форме, у женщин говорится гнев, это обида, а проявляется главным образом как обида. У мужчин гнев в более прямой форме выражается. И веды, они говорят о том, что существует, по сути, для того, чтобы наша истинная глубинная природа, духовная природа проявила себя. Это означает, как только мы проявляем себя в том ключе, или так, как это нам присуще изначально по нашей вечной духовной природе, мы становимся счастливы. Стоит нам проявить себя на 100% такими, как мы есть, мы становимся абсолютно счастливы. И когда речь заходит о свободе, что свобода действовать или там борьба за свободу, демократическое общество, в нем люди себя проявляют свободно, это не совсем то же самое. Сегодня я не об этом буду говорить, я не о беспределе буду говорить, и не бесконтрольности какой-то или полной развязности, да, что мы должны проявлять себя. Себя означает не свои инстинкты или какую-то природу, которая обуславливает нас и поэтому требует контроля. То есть, чтобы мы могли существовать в человеческом обществе, мы должны контролировать свою низшую природу и культивировать свою высшую природу, духовную. К сожалению, мы вот сейчас, вот здесь, в зале, представляем из себя синтез и того, и другого. Вы не можете не отрицать ни одно, ни другое. Мы можем только правильно ставить акценты. Мы не можем отрицать, что мы живые люди, так как принято говорить. Мы живые люди со своими недостатками, да? У нас есть всякие разные проявления характера. Но в то же время было бы глупо делать только на этом акцент. Это временная форма. Это временное наше определенное, как веды говорят, обусловленное состояние. Есть наша глубинная природа. И всякий раз, когда удается действовать именно исходя из этой внутренней природы, абсолютной свободы, в том числе и абсолютной свободы от давления всяких внешних вещей, таких как эмоции, таких как гнев, таких как похоть или жадность, человек испытывает огромную свободу. Огромную свободу и вместе с ней ощущение счастья. Очень большое. Поэтому веды говорят, что главное проявление живого существа, души, на санскрите это называется джива, похоже на латышское слово дзиве, да, живой, жизнь, джива. Ее проявление главным образом – это любовь. И говорится, что есть два пути, по которому живое существо, кто бы оно ни было, где бы оно ни находилось, имеется в виду в развитой форме, вот, в человеческой форме, может давать любовь и принимать. Два основных направления. То есть, другими словами, два направления, по которым мы можем быть счастливы. Первое направление, веды говорят, это взаимоотношения, глубокие взаимоотношения с Богом, да, что нам может не быть понятно. Как был такой анекдот, в советской школе урок эстетики или этики, не помню чего-то, и учитель говорит: сегодня мы будем говорить о любви, но любовь к мужчине и женщине, мужчине и женщине, это и так всем понятно. Любовь к Богу – это опиум для народа. Любовь мужчины к мужчине – это аморально. Поэтому мы будем говорить о любви советского народа к партии. Я говорю это к тому, что не всегда нам понятно. Некоторые вещи, мы понимаем их абсурдность, мы видим, что это не любовь, мы видим, что это не душевное проявление, не духовное проявление. Это сильно трансформировано или покрыто, или просто это замена любви, то, что принято в этом мире называть любовью. Но, с другой стороны, какие-то проявления любви нам трудно понятны, бывают трудно понятны. В этом обусловленном состоянии трудно понять. Поэтому веды говорят, есть самый простой и прямой путь реализации в полной мере своей любви и ощущения в полной мере того, что ты любим. Это начать свои отношения, делать первые шаги для того, чтобы наладить свои отношения с Богом, восстановить их на самом деле. Веды говорят, что никто никого не может никак конфессионально куда-то вовлечь или обратить в какую-то веру, потому что, как сказал один из основателей или светил суфийской школы, вы знаете, на Востоке, в Иране в частности, существовало такое течение суфиев, и один из как бы таких великих подвижников этого направления духовного, Джалалиддин Руми, он сказал одну удивительную вещь о природе души. Он сказал: религия людей, устанавливающих отношения с Богом, старающихся установить отношения с Богом, восстанавливающих свои отношения с Богом, в корне отличается от любых известных религий. В корне отличается от любых религий. Потому что для людей, устанавливающих отношения с Богом, не существует никакой религии, кроме самого Бога. Такой афоризм. То есть для тех, кто строит отношения с Богом, не существует никаких других религий, кроме самого Бога. То есть эти отношения и есть суть религии. И здесь нельзя обмануться, здесь невозможно что-то сделать публично или как-то устраивать шоу. Либо человек чувствует эти отношения, либо он их не чувствует. Либо он их выдумывает сентиментально и вздыхает, плачет, как шоу. Либо он просто, но внутренне в сердце у него абсолютно ничего не отзывается. Либо этот человек, может быть, даже внешне не проявляя никак эти отношения, но внутренне это богатое переживаниями жизнь. Поэтому веды говорят об этом сокровенном аспекте реализации нашей природы. Но вместе с тем они дают как бы второй канал, второй коридор. И второй, как бы второй путь, в котором мы реализуем свою любовь, то есть счастье, присущее нам с незапамятных времен, но также вечно, как и наша природа. Это тенденция любить и быть любимым. Второй канал – это любовь к родителям, обмен дети и родители, любовь к семье своей, любовь к друзьям, любовь буквально к людям, которые согласны, гармонично вместе с тобой двигаются в одном направлении, это мы называем единомышленники. Любовь к близкому человеку, одному единственному, которого ты выбрал как одного единственного, это в супружестве. Любовь к обществу можете представить. У человека может быть такое ощущение, что на высоком уровне развития своего сознания человек может чувствовать, достаточно высоком, может быть, еще не божественного просветления, но он чувствует, что люди, которые живут с ним в обществе или в общине, или в одном городе, или в одной стране, они ему родны. Он может искренне чувствовать, он может действительно без всяких чувств ложного патриотизма, там каких-то громких фраз, просто очень горячо хотеть как-то участвовать в жизни этих людей. Это возможно. Нам сейчас трудно, наверное, в это вериться. Или в целом для блага всего мира, то есть имеется в виду всех людей, живущих в мире. У человека может быть такой порыв, такое проявление любви. Это второй канал. Как бы один, он прямо связан с нашей непосредственно духовной природой. А второй связан с теми же самыми отношениями с Богом, но через тех людей, которые окружают нас. В семье, в обществе, в этом мире, в супружестве, в браке. Когда человек делает заявку на определенную форму как бы Бога в своей жизни. Как бы определенную форму. Веды также говорят о том, что существуют разные проявления личности Бога в нашей жизни. Говорится, что в отдельных случаях он проявляет себя как отдельно проявленная личность. Да? Мы знаем, приходы, реинкарнация, есть такой термин. В некоторых случаях он проявляет себя как его представитель, то есть человек, который находится на прямой связи с ним, святой его, пророк. Мы знаем, в истории таких много личностей было достаточно. В каждую эпоху приходят определенные личности такого порядка. Но веды еще один секрет открывают. Они говорят, когда Господь сам проявляет себя, это называется воплощение, такое называется свамша. Свам — это значит сам. Свамша — сам. Но есть еще очень маленькие такие проявления, веды говорят, маленькие проявления Бога в нашей жизни. Называется випхинамша. Амша значит частичка. И это випхинамша, это сейчас, если вы повернетесь влево и вправо, разглядите, вы вокруг увидите такие проявления. То есть он действует, он постоянно строит отношения с нами, говорят веды, через людей, которые находятся рядом. Постоянно. На самом деле они не утрачивают. Это не значит, что все здесь роботы, которые на пульте верховной личности, да, управляются, да, и вы думаете, мама, куда я попала? Нет. Он, не ущемляя свободу выбора живого существа, осознание каждого из нас как отдельной личности, он через нас действует в жизни всех других личностей. И если мы сосредоточились на этом, мы выбрали одну личность, которой мы говорим, вот, пожалуйста, прояви себя через моего отца, или прояви через моего мужа, или прояви себя через моего духовного наставника, или прояви меня через моих друзей, даже так. Я чувствую поддержку Бога теплотой дружеского общения. Или через людей, которые стоят со мной в одном строю, неважно какой это строй. Один строй, люди двигаются к одной цели, они сплочены, им бывает трудно, у них очень сильная взаимовыручка, он чувствует прямо поддержку, воодушевление, присутствие Бога через них. Поэтому такие проявления Бога мы видим каждый день на своей кухне, в своей гостиной. Это не Бог, это его как бы частички, через которых он действует, строит определенный сценарий для того, чтобы вы, в конце концов, что-то поняли об отношениях с ним. Поэтому этот канал второй, который я назвал «Отношения, любовь родителей» или «Родительская любовь», «Любовь от детей» или «Любовь к детям», «Любовь к обществу, к друзьям, к семье, к близкому человеку, к девушке, мужчине, женщине». Это есть суть то же самое, просто для тех людей, которые не осознают это, которым трудно понять это, которым трудно представить, которые немножко забыли об этих отношениях. И на самом деле для того, чтобы самые светлые наши какие-то чаяния, мечты, цели, они реализовались, то обязательно очень важно, чтобы эти типы, эти как бы виды отношений, эти виды любви, вот, которые я перечислил, к разным проявлениям Бога, близкие, родственники, друзья, партнеры, чтобы это наполненность отношений была. Для этого нужно знание и время, особенно время. Нам не до этого, как бы, нам не до отношений. Ну, там какие-то друзья, ну ладно, там встретимся на вечере выпускников через 4 года, каждые 4 года, да. Или там муж, ну ладно, в общем, завтрак, записка, суп в кастрюле, там булочки в хлебнице, там что-нибудь такое, да. Все, до свидания, это вид общения там, да. Вечером привет, как дела, все нормально. Он с пультом у телевизора, она что-то там делает свое, или читает, или на кухне чем-то занимается, или стирает, все, общение такое, да. То есть общение как бы есть, но веды называют общением только один вид общения, любовное общение. Давать любовь и принимать любовь. В форме воодушевляющих слов, в форме подарков, в форме угощений. Это вид, обязательный вид. Вы говорите, ну нельзя же своему мужу без конца что-то дарить или жене каждый день что-то дарить. Можете представить, психологи поощряют, они говорят, что это основа прочного брака, если муж все время находит что подарить. Вот сущую безделицу, все время какую-то мелочишку смотрит, что-нибудь еще. Не разоришься, тут большие оклады не надо. Все время старается что-то дарить. Или если нечего подарить, говорит приятное слово какое-то, какой-то комплимент. Пусть даже и трудно в него поверить. Неважно, трудно или не трудно поверить. Главное, чтобы хотелось поверить. Нет такой женщины, которая бы не хотела поверить. Тем более, он никому не расскажет, что он такой комплимент сделал. Вам не надо будет ни у кого тест проходить. Он говорит, какая ты сегодня красивая. И вам надо пойти в государственную комиссию, чтобы потом вам дали подтверждение, что муж не наврал, так? Нет, он никому не скажет. Он просто скажет комплимент. И, собственно, Женщина, которая верна, она старается быть красивой для одного мужчины, поэтому ей совершенно плевать, что об этом думает Государственная Дума или Сайм, или еще что-то. Да. Если этот мужчина сказал красивое, значит красивое, и все. Ей другие подтверждения не надо, все. Он говорит, ну что я буду говорить, что красивое, если все считают, что ей уже, она уже на пенсии, зачем? Если факт, что она на пенсии. При этом ведический афоризм, он больше форму принял теперь уже народной поговорки, говорит, для каждого мужчины своя жена самая красивая. Вы бы поспорили с этим, правда? Как-то скорее наоборот у нас в обществе, да? Значит, у нас пока нет полного понимания, что такое своя жена. Скорее всего. Веды утверждают, что если человек действительно взял женщину на 100% в жены, и если он действительно ее муж, то она неизбежно самая красивая. Дальше веды добавляют, даже если она похожа на собаку, если ее лицо похоже на морду собаки. Так они, вот. Это бенгальская мудрость. Говорит, даже так. И никому это никого не должно волновать. Мужу она кажется самой привлекательной, самой милой, и все. А для кого еще ей надо быть красивой, по идее? И самым большим препятствием для того, чтобы получать любовь или отдавать любовь по этим направлениям, является, что бы вы думали, наша неспособность проявлять негативные эмоции. Вот в чем проблема. То есть проблема как бы в том, что мы хотим быть слишком хорошими. Особенно это присуще, жертвенная природа женщины, это особенно присуще. То есть задавливать все негативное настолько, чтобы в конце концов оно разрушило изнутри или свело тебя с ума. Это энергия. Поэтому я вряд ли смогу всю практическую ценность этого знания вам дать за 1-2 вечера, 1-2 понедельника, поэтому эта тема также, скорее всего, выльется в отдельный семинар. Но о том, насколько она вам практически нужна, или действительно у вас есть вера, и действительно ли вы чувствуете, что это вы могли бы это применить в своей жизни, вы, конечно, уже узнаете сегодня. Итак, согласно ведическому знанию, энергия, любая энергия, энергии, в которых мы живем, среди которых мы живем, огня, воздуха, эфира, земли, воды, гнева, это тоже энергии все, только более тонкого порядка. Гнев, страх. Например, страх, он связан сильно с элементом земли и невежеством. Невежество. Когда человек утрачивает знание о своей вечной блаженной природе духовной, да, он сразу становится страшно. Жадность, например, такое качество. Если человек вдруг забывает, что на самом деле в этом мире ему практически ничего не надо, что он вообще ему не принадлежит и, по сути, счастлив, может быть, сам в себе, то ему никогда не, у него не появится идея о том, что ему надо больше, чего больше. Если надо больше, то не здесь. Просто надо больше раскрыть то, что у меня уже есть. Есть такая притча, что один человек, бедный очень крестьянин, который тяжело трудился, батрача, работая на других, пришел в Индию, пришел к астрологу и сказал, я так больше не могу, скажи мне, вот посмотри положение звезд и скажи, мне сразу повеситься или еще помучиться, я так больше не могу. Скажи, если этому нет исхода, то прости меня, я пойду и утоплюсь в Ганге. Если так будет всегда по звездам, то я пойду просто сейчас утоплюсь в Ганге, все. Если есть какой-то просвет, скажи мне. Хоть какой-то просвет есть. И этот астролог, он посмотрел его карты, и он сказал, на самом деле ты величайший из глупцов. Потому что до изнеможения, трудясь каждый день, ты приходишь домой и падаешь просто на постеленную там какую-то подстилку, падаешь на пол, полуметре от несметного богатства, которое закопали твои родственники, драгоценностей, но не успели сообщить об этом. Там трагические какие-то события. Ты спишь каждую ночь, ты без сил падаешь в полуметре под полом, да, от несметных богатств, которые бы могли навсегда тебя избавить от необходимости тяжело трудиться и просто быть счастливым, жить спокойно, в достатке. Но утром ты встаешь с идеей, что тебе что-то не хватает, хотя проспал всю ночь на бриллиантах и жемчугах, и на рубинах, изумрудах. Встаешь и идешь тяжело трудиться, чтобы потом, выжав себя как лимон, рухнуть снова вечером. Вот это есть человек, который все время находится в 2 миллиметрах как бы от своей духовной природы, но считает, что ему куда-то надо ходить, чтобы быть счастливым, что-то надо делать, затрачивает огромные усилия, настолько большие, что на осознание своей духовной природы и, стало быть, своего счастья, естественно, само счастье как неотъемлемого атрибута того, что вы есть. То есть веды говорят, если вы понимаете, что вы есть, значит, вы уже счастливы. То есть если есть сознание того, что я отделен от того, что наблюдаю вокруг, я есть. Значит, это уже индивидуальное сознание, душа, веды говорят. И поэтому следствием это являются остальные качества души. Вечность, счастье, и абсолютное знание, которые только... Все три, они просто покрыты идеей тем, что, наверное, я что-то еще. Поэтому через любовь мы интересным образом мы узнаем о том, что мы духовны. Самое интересное, кто имел опыт серьезной влюбленности, знает, что это абсолютно нематериальное состояние. Настоящая любовь не имеет никакого отношения к гормональному, к гормональной агитации. Человек любит, и ему совершенно все равно, есть у него средства, нету средств. Он любит, он знает, он богат этой любовью самой по себе, потому что сама способность любить или ощущение, что ты любим, делает его богатым. Оно его делает богатым и без проблем, на самом деле. Без проблем. Люди влюбляются в молодость очень часто. И, кстати говоря, как раз тогда, когда они, как потом их родители говорят, без штанов. Да вы оба без штанов, куда вы тут собрались жениться, да? Но жениться, ладно, это может быть проблема. Но любить – это не проблема, отсутствие штанов или не тех штанов. Достатка, карьеры, там, статуса. Человек чувствует счастье и ощущение, что в жизни произошло какое-то что-то удивительное. И мы не можем просто списать это на какие-то проявления сентиментов. Это есть отраженное проявление природы души. Оно проблеск. Как бы сама душа еще не проявилась, но под воздействием таких вот отношений, где что-то похожее на духовный мир, душа вспомнила что-то. О, меня любят. Она вдруг стала абсолютно непричастна к этому миру. Человек не ест. Одной из самых обусловленностей страшных считается в материальном мире, серьезных. Это идея «не поем, умру». Самая тупая, упрямая иллюзия души «не поем, умру». Душе здесь вообще нечего есть, и она даже и поесть ничего здесь не может. Она из другого состава, другой состав, у нее даже нету чем переварить эти грубые материальные элементы. И она при этом вечно жива, ей не надо питаться, чтобы поддержать себя. Это тело, на телу надо питаться, это факт. Но человек, когда он испытывает ощущение любви, поднимается, как говорят мудрецы, на трансцендентальный уровень, трансцент, он превосходит материальное, на английском трансцент означает превосходить. И он чувствует, что ему не хочется есть. Он не помнит. Нет, хочется, но он не помнит, что ему хочется. То есть он чувствует, что чему-то в нем хочется есть. Что-то в нем хочет есть, но это не важно. Это не то, что влюбилось. То, что хочет есть, и то, что влюбилось, это две отдельные личности, и одна забывает про другую. То, что хочет спать, обычно спит долго, до 10, вообще не может уснуть. Потому что тот, кто влюбился, вообще к сну не имеет никакого отношения. То есть мы испытываем опыт не мирской, называется, трансцендентный. Человек не ест, не пьет, он думает только об объекте своей любви, мечтает, развивает на ходу все самые лучшие качества, на ходу прям. Тут целые лекции годами слушал, ничего, как об стенку горо, говорят. Да? Бах, влюбился, все, смотрит, не узнает. Говорит, да что с ним произошло такое? Светится весь, светится. И самым большим препятствием, говорится, как ни странно, к тому, чтобы проявлять в одном из этих типов отношений, в том числе и в отношениях с Богом, часто бывают серьезные препятствия в духовной практике. Является способность проявлять свои негативные эмоции. Веды не разделяют энергии как негативные и позитивные. В этом смысле мы говорим, что огонь, вода, земля, воздух, эфир – тонкие энергии, через которые проявляются в нашем уме и позже выходят на поверхность в форме поступков, состояний, слов. Это мы называем эмоции. Это все материальные энергии Бога. Они не могут быть ни плохими, ни хорошими, они просто энергии. В этом смысле веды приводят такой пример. Нож, он хороший или плохой? Однозначно трудно ответить до тех пор, пока вы не увидите, каким образом его пытаются использовать, верно? Если им пытаются нарезать бутербродов и угостить гостей, то что ж плохого в ноже? Гораздо красивее, чем расковырять булку, об колено сломать ее там пополам. И протянуть одну половинку одному гостю, другую другому. Или накрошить им, как голубям. Пришли гости, накрошили, как голубям. Да? Гораздо красивее аккуратно нарезать тонкими ломтиками. Сверху огурчик. Но если вы видите, что этот же человек тоже ждет гостей, но вместо этого прячется в коридоре за вешалкой с ножом, то вы подумаете, что у ножа, наверное, будет другое предназначение. Выключает свет в коридоре и прячется за вешалкой. Взял нож. И вместо того, чтобы резать бутерброды, встал за вешалкой, стоит и говорит, спокойно, сейчас придут, сейчас начнем. В этом смысле кто? Нож виноват, он поменял свою функцию или природу? Нет, это материальный элемент, у него нет никакого плохо или хорошо. Это просто материальный элемент. Энергии Бога, они не хороши, не плохие, они даны в пользование просто живым существам. Это злонамеренное использование их делает их греховными, разрушающими отношения, заставляющими потерять свое светлое сознание или, самое главное, что мы боимся потерять, способность любить на самом деле. Нас даже так не так сильно пугает, что нас перестанут любить. Это тоже пугает. Но мы боимся, что если нас перестанут в очередной раз любить, мы сами разучимся это делать. Это гораздо большая трагедия. Что любовь погибнет под завалами страха, неверия, разочарования, боли. Она просто ее засыпет, да, как ребенка в городе, который потерпел землетрясение. Да. И мы будем долго искать, спасать, проводить спасательные работы любви, думая, что еще немножко она задохнется там. Веды называют такое состояние ума, разделение на хорошо и плохо, называют двойственность. Веды говорят, все, что материально, оно просто материально. И не надо путать это с духовным. Все, что духовно, оно духовно. И это то, что больше всего подходит душе, потому что она сама духовна. То есть то, чем мы себя, что осознает и понимает все вокруг. Мы, как сознание, как душа. Но материальные элементы только в силу использования их людьми могут быть хорошими или плохими. Поэтому мы, когда мы строим какую-то свою систему, эта система может быть система ценностей, собственно, это будет моральный устой или какие-то там временные нравственные нормы. Сейчас, к сожалению, они все более и более временные становятся и постоянно сменяющие друг друга. То именно в этом контексте что-то выглядит хорошо, а что-то плохо. Например, вот вам даже сам пример покажется не очень как бы уместным. В ведической культуре, если человек испускает газы, это считается нормально, за столом. Вот даже сам пример вас коробит, правда? Если с кем-то такое происходило, то мы до сих пор это мучительное чувство стыда, что мы так вот, надо же. Но это 2005 год. Если вы возьмете 2005 год до нашей эры, человек, который сдерживает такое, его считали бы самоубийцей. То есть он разрушает свое здоровье, он больной, у него с психикой не все в порядке. Он закомплексован, опасно закомплексован. Ясно, что есть ограничения все равно какие-то. Например, в храмах и перед алтарем говорилось, что, естественно, никакие нужды, в том числе как и зевать там, и так далее, чихать, запрещалось. Да? То есть это было определенным видом оскорбления. Но эти нормы, они меняются. И иногда то, что считается сейчас нормами, миллионами лет считалось безумием. Считалось не просто, что, ну, не норма, ладно, как, хочешь следуй, хочешь нет. Просто безумием, саморазрушением, самоубийством. Точно так же у нас сформируется с течением времени определенное уродливо-моральное, как бы, уродливо-моральное отношение к тому, что такое наши эмоции. Как бы, как их проявлять. И существует три категории людей, которые уродуют себя, лишают себя любви и теряют связь с возможностью, с этой внутренней энергией любви и теряют возможность таким образом проявлять ее по отношению к каждому из вот этой категории людей, окружающих нас. Близкие, родственники, друзья, единомышленники. Вот сейчас здесь, это вот здесь, я думаю, что у многих из вас есть определенное чувство тепла и как бы и поддержки. Ну, может быть, не скажем любви, но какого-то небольшого родства, правда? Ну ладно, сейчас нет. Когда здесь Алексей Мередов сидел, точно был. Что уезжает, а мы тут остаемся, бедные, и, в общем, так хорошо, так с ним уютно. То есть чувство родства. Но это чувство родства, ведь здесь же не члены семьи сидят, так? И даже не друзья у вас, как бы таких, у некоторых только, может быть, есть. А как называется эта категория? Единомышленники. Люди, которые движутся к одной цели, которые поставили одно будущее. Оказывается, любовь может быть. А как же не любить людей, которые каждую неделю тебе всем залом желают счастья? И ты им всем желаешь. Как же их не любить-то? Ну, как бы, глубоко эта любовь не проявлена никак, она внешне, но она есть. Поэтому, если мы не проявляем одну часть эмоций, которые не разделяются на самом деле, это одно целое, это одни и те же энергии, то мы тем самым не можем проявить другие. То есть, если человек подавляет так называемые, я еще раз говорю, так называемые негативные эмоции, так называемый негативный нож, ну, с каких пор он негативный, если вы не собираетесь его, не собираетесь зарезать никого, то почему этот нож должен быть негативным? Если он используется только по тому назначению, которое никому не вредит, безопасно, то почему мы должны из дома выкинуть все ножи? Сейчас в законодательстве такая проблема, что считать оружием, что не считать оружием. Один из моих клиентов, тренер спортивного клуба по спортивной стрельбе из лука. Дети до 15 лет больше не могут ходить на тренировки, потому что законодательство ограничивает это как ношение оружия, как оружие, которым можно убить. Да, и поэтому клубы закрываются. То есть нет единой точки зрения, опять-таки, даже здесь. Лук – это хорошо и плохо. Если ребенок для него – это вид спорта, он ходит, это его гармонизирует, стабилизирует какие-то качества в нем, развивает такие, не знаю, рыцарские у него какие-то фантазии такие, да, красивые. Девушка такая, амазонка стоит, с луком стреляет, да. Это одно. Но если в глазах какого-то законодателя уже рисуются жуткие картины, как он выходит из машины, и втихаря маленький киллер в подворотне, беззвучно, выстрела никто не услышит, всадит ему в спину подкупленной оппозиционной партией, всадит ему в спину безмолвно стрелу, то он, ему мерещится, что все луки надо уничтожить в Латвии, ввести на них специальные документы и поставить их все на учет. Так же, как в советское время луков не боялись. Луков в советское время не боялись, зато боялись печатных машинок. Знаете, да? Печатные машинки считались то же самое, что холодное оружие, они должны были на учете стоять. Это дома печатная машинка, представьте сейчас, у кого есть клавиатура дома, должен пойти в Министерство внутренних дел и зарегистрировать ее. Или принтер. Все, у кого есть принтер, должны прийти, покаяться в Министерство внутренних дел, сказать, да, вот я принтую, тут печатаю кое-что. Представляете, сейчас вам кажется, это полное, какое-то полным абсурдом, да? Таково не ведическое общество. В нем проблемы и страхи рождаются каждый день новые и новые. Поэтому мы говорим о том, что негативными эмоциями, это мы их называем, а это просто эмоции. И если эти просто эмоции подавлять, точно так же мы лишаемся возможности просто любить. И все. В какой-то момент то, что мы не даем хода естественным энергиям, они зажимают, заваливают просто наше естественное проявление любви. Естественно, очень легко и просто. Не надо много сил прилагать. И тогда люди говорят, пара супружеская говорит, любовь умерла. Песня какая-нибудь. Любовь была, но умерла. Там что-нибудь такое, да. Там завяли розы, остались морозы и слезы. И существует три вида людей, три типа. Сейчас на три группы разделяемся. Те, кто первой группе садятся здесь, те, кто второй здесь. Третья выходит на сцену. Итак, я думаю, что вы легко себя сможете определить, причислить к одной из этих групп без проблем. Итак, первая группа. Люди, которые просто подавляют эти эмоции. Все мужчины встали и вышли. Первая группа, читай, мужчины. Женщины тоже такое делают. То есть главный способ обращаться со своими негативными эмоциями лучший, чтобы выглядеть хорошим, солидным, спокойным, самообладающим, таким-сяким, это просто запихать их как можно глубже и привалить еще бетонной плитой сверху. И все такое. Я чё? Ну и никаких других эмоций тоже у человека нет. То есть он заваливает эти и остальные тоже. Это одно целое. Второй момент, как эта группа людей поступает. То есть подавление одно первое. Второе, точнее первое, это сдерживание. Попытка сдерживать. Все время как бы человек не до. Как бы он не догневался, не добоялся, не достыдился. Я перечислил основные эмоции всем, кто о них забыл, какие бывают. Так вот мы увлеклись тем, что их нету, что даже забыли, какие они бывают. Приходится семинар давать по негативным эмоциям. Ну, конечно, многие из вас помнят их. Женщины особенно. А мужчины говорят, а какие? Вы же сами сказали. У нас две негативные эмоции. Устал и голодный. Все, больше у нас нет ничего. Какие еще у нас? Две позитивные. Сытый и отдохнул. Итак, первый тип. Люди подавляют, либо сдерживают эмоции. В результате подавлена любовь, то есть проявлять любовь становится невозможным. Невозможно теплые отношения строить. Поближе чуть-чуть подойдешь к человеку, расслабишься, вдруг из тебя как попрет и все. Поэтому лучше не подходить и расслабляться. И любить незачем. А вдруг я человека полюблю, а потом из меня все это попрет. Или он меня полюбит. А потом попрет, и я его напугаю, и все разрушится. И мы оба будем разочарованы, что вот была, да умерла. Второе проявление вот этого, такого ограничения своих эмоций, это сдерживать. Это называется недо. Как бы наорал бы, да просто пробубнил весь день, проворчал весь день, накричал бы, да проворчал весь день. Не значит, что надо кричать, я пока не об этом говорю. Или как бы вроде страшно, но сознаться боюсь в этом и пытаюсь исполнять какую-то бодрость. Причем там где-то не надо, есть где надо. Человек должен поддержать других, воодушевить, он не должен давать страху совладать собой. Но мы делаем красивое, как это говорят японцы, красивое лицо при плохой игре, по-моему, да? Или правильное лицо, красивое лицо. Выражение лица. Недо. Но это недо приводит к тому, что человек в полной мере любить, заботиться, жалеть, опекать, дать ласку, сострадать. У него тоже недо. Недо сострадания, недо любовь, недо... Как бы... Самое интересное, что он от этого больше всего мучается, потому что ему хотелось бы дать в полной мере, а не может. Как будто кто-то ему на штаны наступил, на брюки. и он шагнуть не может. Человек как бы хочет любовь дать, а не решается, потому что думает, если я чуть больше дам, там же тогда и остальные эмоции придется проявлять больше. И вдруг все это полезет, и на глазах еще у этого человека, который мне дороже всего, раз я уж с ним начал строить отношения. Или это близкий человек, это мама моя, которая меня родила, или это мой сын, которому я дала жизнь, дала рождение. Нет, они не должны быть свидетелями такого безобразия. Но и сдерживать это полностью не можем. То есть первая категория людей, они не дают возможности проявиться своим эмоциям, и поэтому не могут от них избавиться. Ну и что, сколько вы будете запихивать? Они столько и будут, сколько мы будем пытаться это делать? Они столько и будут. Мало того, что они будут оставаться, в этом одна из проблем. Вы ничего не решаете. Человек внутренне тяжело тление. Это называется латентная форма, да, то есть когда тление такое, тлеет просто. Гнев запихан внутрь, тлеет, человек разрушается. Женщина разрушается на гормональном уровне, позже проявляется как болезни, или страх, или обида, или чувство стыда, или еще что-то. Принимает такую вялотекущую разрушительную форму. Человек не может избавиться от этого, потому что он, что? Не хочет даже признавать это. Настолько хорошо все подметено под ковер, что ковер уже вот такой вот, как дорога в Центральной России, да? Сельская дорога в Центральной России. Ковер такой, представьте. Вы, например, 5 лет будете заметать всю грязь под ковер. Да год хватит даже. По ковру пройти нельзя будет уже спокойно. Только на танке проехать. Пыль. Если за годы мы накапливаем негативные эмоции, мы уже нормально не можем проявлять никакие позитивные. Вот в чем проблема. Единственное спасение – это очиститься от них через болезнь просто. Сломаться, рухнуть где-то, отстрадать, отболеть, откорчиться на больничной койке, и тогда с чувством облегчения вернуться и говорить, ну что делать. Теперь можно любить на полную катушку, теперь терять нечего. С больного человека что возьмешь? На больных не обижаются. Или психическое расстройство зарабатывают люди. Да, человек мне говорит, я псих. Один человек у меня был такой клиент. У него билет, как это называется, желтый билет, справка, короче, что он психический, наверное, инвалидность по психи, там, крайняя степень. Как это. Если что, я псих, он так ко мне приходит и говорит просто. И мы с ним очень тепло общаемся, очень легко, потому что психу терять нечего, поэтому можно легко общаться. У него нет никакого страха, что там он гнев проявит и так далее. Так надо, но это не самая лучшая форма, согласитесь. Второй тип людей могут проявить эмоции, но не могут от них никак избавиться. Второй тип людей, женщины стали, пересели на другой ряд. Не обязательно только женщины. Проявляют спокойно 365 дней в течение 15 лет одни и те же эмоции. Избавиться никак не могут. Недовольство или зажатость, замкнутость или какие-то другие. Страх, стыд, неуверенность в себе. Мысль о том, что я нечиста или там мысль о том, что я там недостойна чего-то, любви там или чего-то. В разных формах. Все время на поверхность. Это похоже, как у кота бывает, если кошке чего-то привязать, то она все время пытается, она осознает, что это у нее есть. На лапе прилипло что-то. Она трясет этой лапой, ходит, трясет, но никак не может от этого избавиться. Другой тип котов, собака, это собака, кстати, собаки, они более в этом плане. Она ходит дальше, ей что привяжи, она ходит. Это за ней волочится и все, она ходит просто и все. Делает вид, что нету ее, нет этой вещи. Кошка понимает, что есть, она пытается это стряхнуть, но никак не может. И третий тип людей – это те люди, которые, ну, может быть, их можно назвать в этом смысле более продвинутыми несколько. Это те, которые до определенной степени могут проявлять, но только отдельные виды эмоций. Вот, например, у мужчин у них легко с тем, чтобы избавиться от гнева. Но от страха, например, они не могут правильным образом избавиться. От негативных эмоций страха или стыда. Вот, например, проявить свой гнев может, а признать свою вину, то есть что определенный как бы конфуз, то есть сознаться, что была совершена ошибка, правильно. Потому что говорится, что в семье очень важно, психологи так считают, что в семье очень важно, чтобы мужчина мог признавать свои ошибки. Мог признавать свои ошибки. Но говорится, что от этого очень сильно могут выздороветь отношения. Очень сильно выздороветь отношения, которые почти на грани уже, может быть, даже развала. Достаточно мужчине сказать, что я признаю, я в этом там и там я был неправ. Но, говорится, очень трудно найти такого мужчину. Очень трудно найти, потому что главный барьер в этом плане, это, опять-таки, согласно ведам, это ложное эго. Веды говорят, что главная проблема мужчин в мужской форме жизни – это гордыня, эго, большое эго очень. Я значим, я важный, я важнее, чем ты. Я не мог ничего делать неправильно, потому что я мужчина. Все. Я все делаю правильно. Я говорю, почему вы в этом так уверены? Потому что это делаю я. Я не мог не совершить никакой серьезной ошибки. Почему? Потому что я все делаю правильно. Я говорю, а на основе чего вы так решили? Ну, потому что это делаю я. Если ты делаешь как женщина, это другое дело. Там могут быть ошибки, это понятно. Но я нет, вряд ли. Эго, то есть настолько сильное, что человеку трудно сознаться, что он делает ошибки. В случае женщин говорится, что зависть. Да, то есть категория ведать. Не я утверждаю, это веды сразу. Снимите с меня ответственность обличителя общественных язв. Иначе мое эго пострадает. Я хочу быть хорошим. Зависть, ревность, разные ее проявления. Зависть или ревность, как хотите. То есть идея о том, что у кого-то есть больше, чем у меня, о ком-то заботится больше, чем обо мне, кто-то моложе, чем я, кто-то у кого-то ноги длиннее, чем у меня, у кого-то фигура страннее, чем у меня, у кого-то квартира побольше, чем у нас, у кого-то машина поновее, у нас 73-го года. Итак, три типа людей. Первые не могут проявить и не могут избавиться. Вторые легко проявляют, но избавиться все равно не могут. Поэтому она все время у них вот здесь. Волочится. Негативные эмоции все им волочатся. Одни скручивают в трубочку и запихивают внутрь. Второй тип вытащили, отлепиться не могут никак. Как в комедийных фильмах. Человек прилип к чему-то, да. Есть реприза, клоунская реприза есть такая, по-моему, тоже в цирке. Что клоун что-то схватил, оно прилипло, и вот он ходит всю репризу, пытается это стряхнуть себе. Ко всему липнет. Человек, это комедийный сюжет есть. Человек в клею называется. Чтобы он не взял, все липнет, да, и это очень смешно. То есть третья категория людей – это те, кто выборочно могут только переживать некоторые эмоции, но это не дает полноты переживания позитивных эмоций в конечном счете. Теперь о том, какие эмоции главным образом. То есть анализ общий. Разумеется, веды определяют главным образом как главные враги человека, разрушающие его жизнь. Имеется в виду жизнь только тогда и есть, когда есть отношения. А настоящие отношения – это не когда кто-то принес вам домой зарплату, положил и сказал «Ревидерчи» и пошел щелкать пультом. Или никогда вы просто пришли, отработали, вам начальник сухим лицом выплатил положенную сумму, дал задание на месяц и вперед. Да. Это не отношения. Люди едва выдерживают такое. Многие люди, например, не считают работой работу продавца в магазине, в который не ходят покупатели. При всем том, что есть на полках товары, есть хорошая зарплата, они где не могут там работать. Это кошмар какой-то. Кошмар просто. Стоишь целыми днями, пыль вытираешь и просто смотришь в потолок. Это не работа, это ад. Почему? Нет отношений. Некому служить. Хочется кого-то встретить, кому-то что-то показать, объяснить, там, рассказать. Человек с этой идеей как бы шел, но он говорит, мне невыносимо этот кошмар, я не могу работать. Я говорю, подождите, ну тут же платят очень хорошо. Он говорит, не хочу, ни за какие деньги не хочу. Это как для меня смерть, 8 часов смерти. Конечно, есть тип людей, которые удовлетворены такой работой, может быть. Не исключается это. Итак, 12 основных. Да, я те, которые три самых больших врага, я скажу в конце, если вы мне напомните. Это на десерт. Как бы, если вы поймете точно в течение лекции, что с 12 этими вам никак не справиться, что вы ничего не поняли из того, что я сказал, это показалось вам совершенно непрактичным, и вы почувствовали, что зря потратили время, тогда как утешительный приз я вам скажу об этих трех врагах, и мы сосредоточим все внимание на них. Итак, 12 негативных эмоций. То есть первое – гнев. Я гневаюсь на что-то. Что-то меня… Помните, что у мужчин гнев выражается в таких радикальных нормальных формах, какие соответствуют слову «гнев». Какие соответствуют? Кулаки сжались, зубы стиснул, заскрипел зубами, глаза налились кровью. Сейчас уже редко встретишь такие сильные проявления эмоций. У нас тут народ северный, не совсем такой северный, про который анекдоты рассказывают, но все-таки над нами тоже смеются. То есть у нас как бы... Гнев. У женщины гнев. Кулаки не сжимает, нет особенно. Глаза не красные могут быть, и зубами не скрипит, но молчит насмерть. Он форму обиды имеет, по сути. Поэтому говорится, что самая страшная форма гнева женского – это молчание. Самая страшная форма. Значит, мужчина явно что-то напортачил. Пока ругается, сковородками кидается, нормально. Еще можно как бы продолжать в этом же стиле. Еще есть запас, да, еще как бы запас милости жены есть. Но когда она уже перестала кидаться и просто молчит, значит, все уже необратимая фаза. Поэтому женщины ужасно боятся молчаливых людей и сами, проявляя свой гнев в такой форме, самую страшную форму гнева, они, если кто-то рядом молчит, они очень беспокойство большое приходит. Это редкие женщины очень такие медитативно-йогического склада, которые любят молчание. Компания особенно. Представьте, три женщины сели в такси, например, да, и едут из Болдерая в Мештемс, и тишина. И вот вы одна из них, например. Вы четвертая, например. Вам бы не стало страшно? Доехали еще до центра, вот до центрального вокзала, вас бы ужас овладел. Подумали, что они что-то задумали. Все три сели, трезвые, в своем уме, как бы в полном сознании, и молчат. Да? С мужчинами нет проблем, нормально. Немножко подозрительно, но нормально. Поэтому говорится, мужчиной быть, это такие шуточные есть, почему мужчиной быть лучше, чем женщиной. Потому что ты можешь полтора часа смотреть телевизор молча со своим другом, не думая, не сердится ли он на меня. То есть молчание является крайней формой проявления женского гнева, это действительно так. Веды это подтверждают. Итак, гнев. Далее огорчение или досада. Гнев мы испытываем по поводу того, что что-то произошло. Причем произошло не так, как мы ожидали. Вот откуда гнев. Веды называют гнев младшим братом вожделения. То есть, когда мы напланировали чего-то, а оно раз, и вообще не так. И мужчина начинает сразу кулаки сжимать. Оно не так. Все сделали не так. Принесли не то, продали не то. Дети выросли не такими. Балда не хочет учиться, не хочет быть инженером. А женщина сразу: хорошо. Нормально? Слово-то позитивно очень. Ну, хорошо. Как скажешь. Тебе видней. Смирение такое, смирение. Как бы всеми своими словами хочет показать, что она очень смиренная жена. Да, хорошо. Вот примерно так. А мужчина сразу начинает напрягаться и что-то объяснять всем. Начинает объяснять всем, что, почему не так, почему кто что должен был делать и вообще что происходит. Как бы. У него объяснение начинается. В таких повышенных тонах очень сильно. Поэтому есть сначала картинка наша, эгоистическая картинка, как должно быть. Когда мы разочарованы, то у нас гнев появляется такой. Далее, вторая, они вот этажи этих эмоций очень важны, я объясню потом, потому что мы будем сегодня разбирать методы, каким образом, как себя вести с этими эмоциями. Второе – это досада или горечь, то есть человек огорчен чем-то. Досада и горечь вызваны тем, что не произошло. Почва для этого все тоже вожделение. Вы запланировали, вы оделись, нарядились, да, все, муж приходит, говорит: так, меня вот вызвали срочно, тут надо, короче, на работу, мы не идем, в гости не идем. Все. Может быть, не так агрессивно уже, как бы. Вы не можете отрицать, что работа для него важна, и что, как бы, ваш поход в театр, конечно же, можно отложить, но поскольку вы уже всем своим существом настроились на это, или в гости поход, там, да, к подруге, к родственникам, то вы, горечь появляется. Что-то не произошло из того, что ожидалось. Чувство страха. Третье. Ну, тут много не надо, то есть у нас есть... На основе впечатлений прошлой жизни или услышанного по-разному. У человека существует страх перед страданиями. Веды говорят, что главная основа страха – это страх адских планет. Любая основа страха, в основе любого страха лежит страх того, что негативные события начнут развиваться в определенной последовательности, приведут к смерти и попаданию на низшие планеты. Так веды объясняют это, говорит. Иначе нам нечего бояться. Мы всегда, как народная мудрость говорит, не так страшен черт, как его малюют, да, или... У страха глаза велики. Есть такое, да? То есть страх всегда неадекватен, потому что за плечами у нас есть огромные страдания. И наш ум работает так, что он нам как бы намекает, что, по-моему, началось. Ты знаешь, по-моему, началось. То есть пока ничего не произошло. Просто вам сказали сдать на категорию латышского языка или сказали, что в 2007 году повысят на квадратный метр в приватизированных домах там плату. И ум говорит: по-моему, началось. Более того, я могу пример вам привести, всегда на всех семинарах провожу. Женщины, особенно женщины. Вы едете в трамвай, самая добропорядочная женщина в городе, самая благочестивая жена, ни разу мухи не обидевшая, копейки не взявшая ниоткуда. Все, супер, едете в трамвае, все, только что вы купили билет, все в порядке. Вдруг между остановками... Дама Сункунги, билеты слудзу! Вот сейчас положите на руку на пульс. Даже сейчас, те, кто впечатлительные. Чего? В чем дело? У вас в сумке лежит билет. А движение, посмотрите на женщину. Как она ищет этот билет? Труба. Как будто ее в контрабанде застукали. Как будто ей сказали, что у одного из пассажиров мешочек с героином. Найдем, расстрел 15 лет. 15 лет расстрела там. Тут же в автобусе. Такое, в таком настроении ищет билет женщина. Паника полная, понимаете? Руки дрожат по всем карманам. Там сумочку всю перерыла 8 раз. Уже покраснела, побледнела, покраснела опять. Ну неужели это адекватно может быть ситуации? Значит, что у нас есть? Есть глобальный страх, который приводится в движение маленькими пугающими ситуациями. Веды предупреждают об этом, что наш страх никогда не адекватен, пока мы не смогли решить главную проблему. Как не попасть на адские планеты? В противном случае нам все время кажется, что попадание туда уже начинается. Сейчас узнают, что я без билета езжу в трамвае. Бабушка троих внуков, мать двоих детей. Сообщат на работу. Там скажут, сегодня ты без билета ездишь, а завтра начнешь воду Венден носить в бутылках домой из офисной прихожей, да? Или детям на утренник ксероксы бесплатно распечатывать тексты песен. Или бумагу А4 таскать и клей ПВА из офиса. Поэтому мы тебя увольняем. Поскольку увольняем, то хозяин уже стоит за углом с большой дубиной, мешком для денег. И вас послезавтра вы на улице. А это что значит? Голодная смерть. Позорная голодная смерть. А смерть это значит что? Попадание на адские планеты. Потому что мы полны греховных реакций. Мы не думаем о реакциях. Многие не думают о следующей жизни. Но самое потрясающее, что веды говорят – вы не можете игнорировать страх, который в 50 миллиардов превосходит по своей силе все, чего вы можете бояться здесь. Если кто-то рвет на себе рубашку и кричит, что я в Афгане служил там, или я то себе 5-10, я 15 лет в тюрьме там отсидел, что-нибудь такое. Такое видал, что видал. Веды говорят, ничего ты не видал. Еще 50 миллиардов серий ты должен посмотреть, чтобы сказать это. 50 миллиардов раз более жуткие страдания и мучения возможны в этой вселенной, нежели то, что вы здесь свидетельствуете в этой жизни. Но импринты памяти об этих страданиях хранится внутри наших так называемых подсознания, глубинного сознания. И каждый раз, когда какое-то негативное событие происходит, крючочек дергается. Из этого черного ящика поступает сигнал сильный. Поэтому страх. Далее чувство сожаления. Сожалею, я сожалею о чем-то. Сожаление уже связано не с тем, что произошло или не произошло, а то, что я не был адекватен в какой-то ситуации. Да? То есть я сожалею, что я упустил возможности какие-то или не предотвратил какие-то возможности, какие-то неблагоприятные ситуации. Сожаление – это четвертый этаж. Пятый – беспомощность. Состояние своей беспомощности, осознание беспомощности. Не могу ничего, ощущение, что я не могу ничего сделать. Не знаю, мне не хватает на это разума, не хватает действий, просто беспомощность. Фрустрация называется, психологический термин. Шестое. Разочарование. Человек возлагал на что-то или на кого-то большие надежды, долгое время считал это своим прибежищем, своим источником воодушевления или чем-нибудь еще. И вдруг этот что-то или кто-то, или ситуация, или государство, или страна, которая должна была бы оплачивать пенсию за непрерывный стаж всю жизнь, глубоко разочаровали меня. Или близкий человек вдруг начал говорить вещи, за которые мне стало как бы неприятно и стыдно, и я почувствовал, что я разочарован. Далее, беспокойство. Беспокойство может быть связано с тем, что я в любой момент могу подействовать не так, что-то ошибка, как бы. Это не совсем страх, но сопутствующая эмоция. Что-то не так, что-то может пойти не так, я не смогу быть адекватен. Далее, восьмое, стыд, чувство стыда. Многие стали свидетелями моей ошибки, или стали свидетелями моих ошибок близкие люди, или те, чье мнение для меня особенно важно. Мне стыдно. Они помнят это, и всякий раз, когда я вспоминаю это, меня охватывает чувство стыда. Почему я такое сказал? Например, если я что-то сказал такое, за что мне стыдно, надеюсь, что не сказал, что вы так негативно как-то были настроены по отношению к этому. Но я буду вспоминать, потому что перед аудиторией в 120 человек это не то же самое, что дома за чаем перед своими детьми и сказать какую-то глупость. Да, или просто что-то. Бывает спонтанно, ум действует таким, речь. Чувство стыда. Ой, боже, я вспоминаю эту лекцию, кошмар, что я там наговорил? И уши красные сразу. Мне приходилось петь тоже в обществе людей, когда только музыкальную свою практику начинал, и это было совместное пение. И когда я пел, вдруг я, что называется, пальцы в узел. То есть пальцы играют одно, голос поет другое. И я помню, что я почувствовал, что уши у меня красные. Человек 30 с лишним лет, и ты как первоклассник красный, потому что все вокруг люди стали свидетелями твоего фиаско. Ты что-то сделал такое, что не предполагалось, ты должен был делать. На что никто, как бы все рассчитывали, что все будет хорошо, что ты сделаешь все правильно. Далее, зависть, она же ревность. Девятая, да, девятая. У других есть что-то, что у меня нет, мне это не дает покоя. Они, наверное, более счастливы, чем я. Поэтому надо всем рассказать, что они заработали это нечестным путем. Или мы знаем, как это зарабатывается там туда-сюда, чтобы избавиться от чувства зависти. Далее, обида на кого-то, чувство уязвленность и обиженность, обида. Меня обидели, я уязвлен в своих чувствах, я не понят, меня отвергли или меня не приняли. Например, раз и пол аудитории заснуло, я чувствую обиду. Как же так, я такую интересную лекцию приготовил, вы спите. Или напуганы, и чем разница между ощущением испуга? Когда человек просто испытывает напряжение в связи с будущим, ожидая негативных событий, то в этом случае это больше состояние страха. Но когда уже негативное событие позади, мы не можем прийти в себя, что-то страшное произошло, или мы узнали, или увидели, то это называется состоянием испуга. Да, а восьмое, там чувство стыда написано было, да? Восьмое, исправьте, смятение. То есть человек растерян, он не знает, как себя правильно вести, извините, это восьмое. И двенадцатое, чувство стыда. Я чувствую, мне стыдно за себя, мне стыдно за то, что я сделал. А, одиннадцатое я сказал. Испуг. Чтобы вы разницу почувствовали, страх и испуг. Страх – это ожидание чего-то плохого. Испуг – это следствие произошедшего чего-то, что очень сильно нас... И наш ум мечется, и он пытается выяснить, что, к чему это дальше проведет. Повторится ли такое вновь. Итак, по порядку еще раз. Гнев, горечь, досада. Второе. Третье – страх. Четвертое – сожаление. Пятое – беспомощность. Шестое – разочарование. Седьмое – беспокойство. Восьмое – растерянность, замешательство. Определенный вид бессилия тоже. Девятое – зависть. Десятое – обида. Одиннадцатое – испуг. И двенадцатое – стыд. Оказывается. То есть это основные 12 эмоций, которые, точно говорю вам, зажимаются, заметаются под ковер ежедневно. И которые в конечном итоге не дают нам проявлять позитивные качества. Почему мы очень часто боимся серьезно начать какую-то практику в достижении какой-то цели? Светлой цели, красивой цели. Мы слышали, что это возвышенная цель. Потому что за это есть своя цена. По пути придется пережить много всяких негативных эмоций. Веды говорят, что на пути серьезного достижения цели всегда есть такая фаза серьезных очень достижений цели, очень высоких. Самые какие высокие цели? Цели в отношениях. Добиться каких-то, развить какие-то отношения. Это самая сложная цель. Например, даже любой бизнесмен, он все равно на самом деле, вы думаете, он борется за продажи? Ничего подобного. Ничего подобного. Вы думаете, он борется за то, чтобы набить свой карман? Он борется за то, чтобы к нему, к его фирме, к его делу, к нему как начальнику со стороны его подчиненных, что было? Правильное отношение, то есть в форме уважения, в форме послушания, ощущение, что это надежный человек, например, для руководителя, или для подчиненного, что это лояльный человек. Для жены, что она верит мужу. Ей важно, чтобы муж видел, что она верит. На показ верность. Для мужа, что он заботится о жене. То есть любая схема, она ориентирована, любая схема действий, будь то бизнес, будь то лечение. Лечение тоже, сейчас только лечение стало типом манипуляций, процессом манипуляций. Ведическая медицина настаивает на отношениях с больным, а не на манипуляциях его телом. Так, это что, как у Винокура, хирург такой, помните? Еще говорит, где, говорит, на что жалуетесь? Он говорит, на регистратуршу. Он говорит, а где она? Он говорит, в печенках у меня сидит. Он говорит, то-то я смотрю, ты зашел, чего такой печенка большой, будем резать. Нож такой у него, очки, нож такой, хирург. Будем резать. Это манипуляция телом, но ведическая медицина, она ориентирована на отношения, вникнуть. Я работал с одним юридическим врачом в качестве переводчика. Порядка, может быть, месяц консультаций, в день по 5-7 консультаций, стало быть, около 70 консультаций. Беседа всегда проходила в ключе. Что у вас дома? Какое положение в семье? Как? Причем максимально, насколько можно, это тепло, с доверием, то есть, чтобы было. Это нельзя насильно добиться этого. Но такова ведическая медицина. Даже там человек пришел с конкретной проблемой, что у него регистраторша в печенках сидит. А врач спрашивает, как, что, почему. То есть, как у вас тут, как у вас с работой, заняты ли вы любимым делом, по всем параметрам, диагностика. Процесс интервью, опроса больного, чтобы найти эмоциональный источник, эмоциональные корни болезни. Стало быть, во всем это самый важный фактор, то есть как мы правильно проявляем свои эмоции. И если говорится, что если мы, боясь проявлять правильные эмоции, потому что замужество, например, или брак, это блестящая территория проявлять негативные эмоции, и мало какая семья этого избежала, правильно? Но когда человек думает, да ну его, зачем мне проявлять? Я лучше буду таким Таким все женщины любят. Я появляюсь, когда хочу, на виду у женщин, общаюсь с теми, с которыми хочу, и только если меня переклинивает, исчезаю со сцены моментально. И никакой ответственности не несу. Я супер, я лучший артист, я человек, у которого нет негативных эмоций. Я говорю: «Ниночка, Светочка, что вы, как вы живете? Цветы в руках, улыбка до ушей, галстучек беленький, красивый под цвет пиджака, рубашечка беленькая, все. Здравствуйте, девчонки!» Понимаете? Но если ты в браке состоишь, если человек принял ответственность, он принял ответственность за то, что эта женщина должна свидетельствовать мои проявления негативных эмоций в той или иной форме, а я должен в ответ, как джентльмен, терпеть ее проявления негативных эмоций. Более того, я свои должен больше контролировать, находить возможность очищаться от них где-то вне семьи, потому что женщина иначе будет бояться проявлять свои. Слишком много негативных эмоций для одной семьи. Она в него сковородкой, он в нее скалкой или кастрюлей. Так и посуды не останется в доме совсем. Мужчина, что значит самообладание? Мужчина находит источник очищения другой, кроме как вывалить все это на свою жену или на детей. Он должен быть разумнее, он должен быть хаэтика, фирма хаэтика. Знаете, да? Мусорники, да? Он такой заезжает с работы, такой: ну так, чего, какие у кого проблемы? И все в него туда. Все, знаете, как с домов. Машина едет, с домов все спускаются, и это мужчина. Ну да, выслушал все. Ты, мы тут все, сколько мы можем. Эта плитка мне уже в печенках сидит, в ванной. Эти обои, я видеть их не могу. Сын, балда, сделай с ним что-нибудь. Он сидит у компьютера сутками, там все. Эмоционально просто. Текст можно не слушать. Это просто эмоции, эмоции, негативные эмоции. Можно слушать, но потом, когда эмоции кончатся. Мужчина так: ну что, все мусорники? Он так, как водитель мусорной машины. Так, все? Успели? Нет, еще кто-то бежит там. Еще не довытряхнул в него. Он притормозил. И все. Куда он поехал? На своих подчиненных он поехал. Вот куда он поехал. За годы службы армии отлично знаю. Самые радостные часы для солдат — это утренние, когда офицер из дома приходит в часть. Все, приезжает, говорит: готовься к раздаче, товарищи бойцы. Набраны эмоции, давайте, парни, разгребайте. Так, тут это, тот и все. То есть начальник, такой тип начальника. Но в ведической культуре мужчина занят духовной практикой. Он занят чем-то, что очищало бы его, что было бы... Он знает, где свалка, он никогда не станет вываливать мусор во дворе. Да, знаете, как нерадивые дети такие бывают, такие, которые сын свиненок, как это, вырастет из сына свин, если сын свиненок. То есть шел-шел, а что-то мусорник выносить взял, залив там где-нибудь высыпал, и все, и пошел нормально дальше, ничего, дворник уберет. Вот такое есть тип, как бы, отношения к негативным эмоциям. Но мужчина, он знает, что он не может сдерживать это все, это неправильно, но он должен найти место, где бы он заплатил за брос мусора и сделал это. Да, то есть где это легально, доступно, позволено и не грозит засорением экологии, то есть за экологической катастрофой не грозит. Потому что в основном отношения страдают, потому что все вываливается тут же. Представьте, если бы два варианта, извиняюсь за анатомические опять-таки примеры. Доктора Тарсунова упрекали, я помню, в одном вопросе за анально-фекальные темы. Так очень едко кто-то из зала так проявился, доктор с юмором очень отреагировал. Но представьте такую ситуацию, что общество разделилось на два типа людей. Вдруг, один прекрасный день. Сейчас я говорю об эмоциях, но оцените аналогию просто, да? Первая категория людей пытается убедить всех окружающих в том, что они настолько безупречны, что туалет им слово неизвестное. Абсолютно. Настолько безупречны, что туалет, они вообще это слово, они не понимают, какое он отношение к ним имеет. Они там не бывают, они там ничего не делают. Так иногда бывает, люди ведут себя. Особенно в ненормальных обществах, да, то есть где эмоции с ног на голову повернуты. Девушка боится попроситься в туалет, ей кажется, это стыдно очень. Девушка боится попроситься в туалет, она будет сидеть, терпеть, до полуистерики доходить, потому что ни уйти нельзя, ни в туалет нельзя попроситься, да. А потому что вдруг подумает, что она в туалет ходит, как такую можно любить? Правильно? Ничего себе. А мы думали, красивая такая, молодая. Ну, здрасте, вот тебе, в туалет пошла. И вот представьте, что часть, вы смеетесь, но эмоционально мы так и живем. Вы скажете: а что же делать тогда? А что же тогда делать, как бы? Ну, конечно. А представьте, вторая половина общества — это люди, которые говорят: да нет никаких проблем, да где захотелось, там и сделал. Вторая проблема, вторая половина общества, да. И эта вторая половина общества, знаете, из кого состоит? Из бывших ангелов, которые, типа, в туалет, это я не, слово мне незнакомое. То есть досдерживался до того, что, в принципе, загубил себе тело и писается везде, где придется. Был такой комедийный фильм, где как два афериста, один брат, два мужчины взрослых, они в аристократическом обществе за столом разыгрывают там свою аферу. И один говорит, такой дебил исполняющий, он говорит: я хочу в туалет. Второй говорит, ну так сходи. Ну сходи, он говорит, сходи. Типа, опекающий его старший брат. Он говорит, а я уже сходил. Через минуту паузы. Так вот, общество, в принципе, оно так и поделено на две эти части. Я вам не говорю, что... Я про туалет вам говорю, но на самом деле так и есть. Один тип людей, это тут я только что рассказал, задавливает свои эмоции, чтобы никто не подумал, не дай бог, что они у них есть. Также, чтобы никто не подумал, что мое тело может вырабатывать побочные продукты жизнедеятельности, так? Чтобы сохранить свой статус какой-то, я не знаю какой. А вторая категория людей, которая уже отчаялась в этом, и у них уже все вышло из строя абсолютно, на психическом уровне. Делают это, где только им придется. В офисе зашел за стол начальника, все нормально, то есть как бы. И раз, присел, все в порядке. Там, в троллейбусе. Я говорю об эмоциях сейчас. Там наорал на кого-то. Здесь работа, с работы пришла, раз. Мама, представьте, пришла с работы, заходит посреди комнаты. На, пожалуйста. Дети, раз, здравствуйте. Что такое происходит? Или папа тоже так себя ведет, да? Эмоционально. Почему так делается в среде, где это нельзя делать? Самые близкие люди. Самый любимый человек, самые дорогие люди мне. Потому что надо было вовремя ходить туда, где надо, туда, где это можно. В обществе есть туалеты, это нормальная категория, каждый дом обеспечен этим. На улицах есть они, в городе есть. Точно так же есть условия, места, где человек должен проявлять свои негативные эмоции, иначе он их будет проявлять там, где уже это от него не зависит. А начинается все, по сути, с лицемерия. Это определенный вид лицемерия. Да? То есть делать вид... что я безупречно хорош, что у меня нет никаких хороших эмоций, потому что в противном случае я не получу все то, что я хочу получить от людей. Определенный вид лицемерия на основе определенной формы эксплуатации других. Я очень хорошая, люби меня, возьми меня в жены, я в туалет не хожу. Все остальные ходят, я лучше не хожу. У меня всегда хорошее настроение. Всегда хорошее, у меня нет никаких плохих эмоций. А потом что? Фиаско, просто срыв, когда... Это феномен такой, что когда женщина приходит в безопасную фазу отношений, в безопасную, где уже более-менее какие-то гаранты, на нее обрушиваются все эти эмоции, она вынуждена их проявлять. Чем дольше она играла этот театр как бы безупречности до начала отношений, тем больше эта волна обрушивается на мужчину после. И поэтому мужчины с ужасом думают о браке. С ужасом о браке, потому что они знают, это фаза, где все, что сдерживалось, за ненадобностью сдерживать больше. Больше не надо сдерживать. Это все, я добилась своей цели, теперь я в безопасности. Обрушивается на человека. Это неосознанный проект, что женщина думает, что, ну вот, в жены возьмет, я на него обрушу. Это нормальный рефлекс. Так бывает. Человек терпит, пока не дошел до дома, а когда двери ванной открыл, уже сил вообще никаких нет. Да, или туалета. Когда белый кафель увидел, вода там шумит. Просто кажется, что сейчас все на пороге произойдет, да? Так бывает. Как бы мы уже, когда от радости спасения уже кружилась голова, называется эффект. Поэтому эти две категории, по сути, одна категория людей. Сначала запихивать и сдерживать, а потом они проявляются там, где надо и не надо. И в основном там, где не надо. Потому что мы все еще пытаемся держать баланс в среде, где это опасно, например, где это грозит увольнением. Мы сдерживаемся до последнего, делая вид, что мы супер, мы лучшие. Мать, женщина, идеальный оплот современной экономической системы, мать-одиночка. Объявлен оплотом, самые надежные работницы, самые безупречные исполнительные подчиненные, мать-одиночка. Дергаться не будет, будет делать все, что ей скажет, у нее нет выбора. И она не дергается, она все очень правильно, она лояльна, она спокойна, она терпелива, она сдержана с коллегами, она ни слова начальнику, ни туда, ни сюда, потому что ей надо тянуть сына, ей надо воспитывать там дочь или детей, оплачивать квартиру, так? Ее оттуда уволят, если и все будет сложнее. Поэтому здесь она должна сдерживаться. Но когда она приходит домой к тому самому ребенку, ради которого были эти 8 часов, ребенок не уволит. Статус матери неотменим. Стало быть, естественным образом, зная, что здесь это ничем не грозит. Подсознательно, зная, что здесь ничем не грозит. Гнев выплескивается на самых близких людей. Это мать. Ребенок, ладно, на ребенке еще сдержались, но мать приехала. Старая женщина, чего ей? Ну куда ей? Она полностью от меня зависит. Счета за квартиру я, к врачу ее я, пальто свое перешить ей отдать я, ремонт ей там, в ванной там я. Ну что, она никуда не денется, она точно ни сама не уволится, ни меня не уволит. Это мать. И вперед по полной программе. По полной программе. И думаю, боже мой, что же происходит-то? Почему же самым близким человеком я себя так веду? Потому что близкие должны простить, так? Близкие никуда не денутся, они должны простить. Начальник не простит, поэтому ему я не могу проявить эти эмоции. А может быть, стоило бы, он больше уважал бы. в чем-то иногда, в некоторых ситуациях, если мы себя адекватно проявляем, это не значит, что мы должны как-то себя с вызовом вести и так далее. То есть не значит, что давайте мне, где у вас тут туалет, иначе я все вам тут обделаю. В такой манере это не надо говорить, правильно? Просто говорите, дорогой Сергей Николаевич или так далее. Мне очень сложно это, потому что вот это и это, в связи с этим мне очень трудно, или это отражается на моей семье, отношениях и так далее. Человек, который сколько-то разумен, он может принять эти все факторы. Люди не настолько безумны, чтобы действительно считать, что с вами произошло что-то особенное. Это вот доктор, который все время удивлял женщин, то, что самое главное на всех своих лекциях и в семинарах по семейным отношениям, что самое сильное оружие женщины – это расплакаться. Слезы, оказывается. Потому что веды подтверждают, через слезы женщина может реализовать все практически, все эмоции. Это энергия, которая освобождает все из этих эмоций. Через них может выйти все. Это самое сильное оружие. При этом она никого этим не ранит. Ну, если это не такие не отчаянные, не злые слезы такие. В ведической системе, например, по поводу гнева, у цариц, которые... Царица – это значит какой тип? Мы теперь уже ученые в ведах и в современной психологии заодно. Да? Царицы, жены царей. Какая женщина пойдет замуж за царя? Какого типа? Активного, мы говорили, огненный, да? На прошлом занятии. Огненный тип, так? Огненный. Этому типу людей особенно трудно сдерживать гнев. Среди вас такие есть тоже, женщины и мужчины. Активный тип. Им трудно сдерживать гнев. И они не пытались его сдерживать. Просто так, точно так же, как мы отправляемся в туалетную или ванную комнату, если у нас определенные позывы природы, если у человека такой женщины вызывал позыв гнева в связи с поведением ее мужа или ее собственной природой, она отправлялась тоже в специальную дамскую комнату. Дамская комната у нее была, у которой стояли два стражника, у которой стояла кучами стояла ненужная посуда. И лежали украшения там, или сари, и так далее. Она заходила туда, стражникам говорили, никого не пускать сюда. И начиналось там шоу. Летела посуда, рвалась одежда, сбрасывались браслеты с себя. Кричала, делала, что хотела, пожалуйста. Потом выходила, одевалась новая одежда, одевалась новый браслет, наносила макияж, расчесывала аккуратно волосы и очень мило шла беседовать. И любить своего мужа дальше, проявлять любовь к нему. Никаких проблем не было. Это был один целостный процесс. Это тоже был способ увеличить свою любовь к мужу. Потому что если мы не проявляем негативное, мы потихонечку заваливаем. Пример понятен вам? То есть вы верите в это? Вы верите в эту аналогию? Попробуйте дать себе обет, что вы не станете ходить в туалет до следующего понедельника. И я посмотрю, как вы будете во вторник смотреть на тарелку с супом. С ужасом. Хотя в тарелке с супом нет никакой угрозы. Правильно? Но человек, который не может избавиться... Он больше не может и принимать ничего. Общение всегда, оно грозит какими-то негативными эмоциями. Всегда. В принципе, любовь в том и проявляется, что мы даем свободно через себя пропустить другому человеку любые эмоции. Разве нет? Одним из правил семейных законов, семейной жизни, гармонии в семье является три пункта, правила из трех пунктов. Принимаю таким, как есть. Хочу быть более счастливым с ней, то есть хочу, чтобы он стал лучше. Принимаю таким, как есть, при этом хочу, чтобы стал лучше. И третье, оставляю за ним полную свободу выбора времени, когда он это сделает, когда он станет лучше для меня. Нужен, я знаю, что я буду счастлив с ним, при этом принимаю таким, как есть. И третье, он сам решит, когда сделать меня счастливее, став лучше. То есть первое, принимаю таким, как есть. Принимаю таким, как есть, это способность терпеть человека во всех его проявлениях негативных. Для того, чтобы терпеть чужие негативные проявления характера. Потому что мы ими загружаемся, мы их принимаем на себя. Нам неплохо было бы избавиться от своих хотя бы. То есть если человек 7 дней не ходил в туалет, у него очень большие проблемы будут с питанием. В принципе, у него может даже пропасть аппетит. У него может начаться самоинтоксикация, самоотравление. Человек не чувствует больше аппетита. По какой причине? Тело отравлено. Просто отравлено отходами жизнедеятельности. Кишечник всасывает яды. Это большая проблема. В аюрведе очень большая проблема. Неспособность очищаться организму. Очень большая проблема. Так вот, неспособность эмоционально очищаться – такая же проблема. Человек, в конце концов, на еду смотреть не может. Хотя еда, вообще-то, это основа его существования, поддержания его, правильно? Но он не может, потому что его ужас берет от идеи, что теперь еще больше будет чего там. Ужас. Больные люди, которые страдают такими проблемами, они могли вам много рассказать об этом. Да кто пережил это, отлично помнит. Элементарная вещь, как бы. С другой стороны, ребенок, который долго хотел в туалет, ему хотелось писать, но ему говорили, дома, что ли, не мог сказать. Почему все время из дома выходим, начинай? Я тебе говорила, сходи на дорожку. Я дочке один раз сказал, говорю, сходи на дорожку в туалете. Она говорит, на дорожку, ей 3 года было. Говорит, папа, на дорожку нельзя, надо в горшочек. Кстати, веды запрещают на дорогу, да, действительно, на дорогу. Это ну, вид реакции за это человек может получить. Греховный вид деятельности прямо на проезжую часть. Сегодня тема у нас интересная, да? Я согласился на это, чтобы быть последователем доктора Тарсунова, да, в том, в чем его упрекали, да, в анально-фекальных темах. Только для того, чтобы четко сформировать образ того, что мы делаем сами с собой. И что является следствием этого? Мы не можем проявлять аппетит любви, если мы не способны избавиться от того, что является простым следствием, естественным этим следствием. Это естественно, что если человек кушает, он ходит в туалет. Если он пьет, то ему опять надо проявлять естественные нужды свои. Это естественно. Только в каком-то извращенном уме рождается идея, что это скверно, гадко, низко. Делать это где попало, скверно, гадко и низко, действительно. Но не делать это еще большее безумие. Еще большее безумие, потому что это тело придумано не нами. Точно так же тонкое тело, психическая наша структура, материальная, придумана не нами. Вы не можете указывать ей, какой ей быть. Она такая. Она проявляет любовь, и в то же время у всех любовь, ласку, заботу, радость большую. И обратная сторона всех этих проявлений есть. Вот эти перечисленные ниже качества. Поэтому вопрос не в том, чтобы зажать это все, и не в том, чтобы потом проявлять это везде. А мне плевать, что она обо мне подумает. Или мне все равно, что про меня люди скажут. Я вот прямо здесь это сделаю, и все. У меня вот такой порыв, воодушевление такое. Нет. Мне не плевать, что люди скажут, но я при этом не буду из себя строить какую-то бестелесную субстанцию или какую-то тонкую сущность эльфа какого-то, порхающего с цветочка на цветочек. У меня есть негативные эмоции. Поэтому мне нужен процесс определенного очищения. Далее, что касается процесса очищения. То есть, что же с ними делать? Да, о том, что если мы сдерживая негативные эмоции. Самое интересное, как с примером с едой. Мы перестаем хотеть есть. Человек, который сдерживает естественное проявление эмоций, утрачивает силу желать высоких вещей, которые поистине его бы сделали счастливым. Он сам этого знает. Я знаю, что пища мне нужна. Я знаю, что мне надо покушать. Я знаю, что время обеда. Я знаю, что это красиво и аккуратно приготовлено. Но я не знаю, как потом избавиться от побочных эффектов этого. Поэтому в процессе достижения любой цели всегда есть побочный эффект. Например, иногда мы стремимся к чему-то, и об этом знают окружающие, и мы терпим фиаско. При очередном подходе мы делаем шаг, и все летит по швам. И все знают, нас постигла неудача. Например, девушка в очередной раз познакомилась с молодым человеком, и мама ее уже как бы воодушевилась, все хорошо, все налаживается. И вдруг, бах, она опять сидит телевизор вечером, смотрит одна. Она никуда не идет, больше ей никто не звонит. То есть вот это сопутствующее разочарование, фиаско определенное, неудача. Мама стала свидетельницей. Подруги говорят, а как у тебя с Сергеем там? Ну, что, все, он тебя бросил, что ли? Вот это вот боль как бы, боль разочарования от отвергнутости, да. Мужчинам и женщинам всем бывает трудно терпеть. И мы говорим, а зачем мне это нужно? Зачем вообще эту кашу заваривать? Зачем вообще кушать, чтобы потом вот искать, бегать тут по городу искать? Многие люди так решают проблемы. Женщины так решают. Например, одна из проблем сейчас здоровья людей – это недостаток воды. Элементарно. Половина болезней базирована на том, что люди безобразно, отвратительно, до безумия мало пьют. Это злонамеренное непитье, преднамеренное, криминальное. Почему? 30 мл на каждый килограмм тела нужно человеку, чтобы выжить просто здоровым. Каждый день. 30 мл на 1 килограмм веса тела. Каждый день. Почему не пьют люди? Чтобы не надо было, а то что больная какая-то, бегает. Все. В школе, в которой учились мои дети, например, просто не было кабинок вообще. То есть это один большой туалет, в котором стоит полшколы на перемене и смотрит, что ты делаешь. Мальчишкам проще, смотри, не смотри, много не увидишь. Девочке каково? Поэтому она находит правильное решение, просто не пить, зачем пить? Во-первых, учительнице надо отпрашиваться на уроки, стыдно. Во-вторых, приду, а там 9-классницы стоят толпой, разглядывают что-то, стоят, курят, смотрят. Ну чё? И все. И появляется тенденция. Видите, оказывается, даже в таких элементарных вещах, которые есть наша жизнь, здоровье наше, да, мы до безумия доходим. Что же касается эмоций, так это тем более. Мы склонны зажимать их. И самое интересное, что потихоньку чувство жажды исчезает. А и нет жажды. После примерно 20-летней практики женщина говорит: да мне нормально, вот утром так кофейку чуть-чуть там, в обед полстаканчика компотика, и работать. Все, что там бегать? И она уже больная, то есть непроходимость, опять-таки, путей, эвакуационных путей приводит к самым страшным гинекологическим заболеваниям, потому что инфильтрация происходит токсинов, они проникают через брюшную полость в гинекологическую сферу, приводит к появлению самых страшных опухолевых заболеваний. Отравление происходит. И делается собственными руками. То же самое делается в эмоциональной сфере. Зажимание эмоций, оно приводит к тому, что мы просто-напросто перестаем даже хотеть быть счастливы. Потому что это достижение желаемого нами, что сделает нас счастливыми, сопутствует по дороге. По дороге много чего придется проявить негативно. Будут какие-то неудачи по достижению желания. Например, а что я буду влюбляться? Лучше не влюбляться, потому что тогда разочарований не будет. И не будет там метаться или от ревности. Ревновать, например, не надо будет. Очень здорово. Там столько много преимуществ не проявлять свои эмоции. От стольких себя проблем избавляешь. Если у вас нету тети, то что там было? Ее не отравит сосед. Или как там было? Что-что? А, собака. Извините. Не помню. Я не помню. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не. То вам и не. То вам и не умирать. За большое преимущество, не надо умирать совершенно, супер. Мы нашли секрет бессмертия, сразу не жить. Мы не живем, чтобы на всякий случай не умирать, чтобы какие-то там грусть, какой-то страх. Чего мне бояться потерять любимого человека, если я никого не люблю? Нет никакого любимого человека, потерял и ладно, мы с ней так просто тусовались, что там. Специально даже найду себе нелюбимого, буду общаться с нелюбимым, потому что если он пропадет, и замуж выйду за нелюбимого, потому что если нелюбимый бросит, какие проблемы? Че, нормально, что там волосы рвать на голове? Другого нелюбимого найду. Че, нелюбимых мало, что ли? С любимым проблема. И ничего, смотрите, весь список, вы говорите, да вы сами себе перед сном свой список читайте. Нам все это чуждо. У нас все уже просчитано. Мы заняты духовной практикой, мы медитируем. Мы медитируем каждый день на свет божественный. Йогой занимаемся, на ширшасану встал и все. Какие там разочарования? Но только если не простоять долго, тогда в себе разочарован. На голову, это ширшасана, стойка на голове. Или уринотерапией занялся, и никаких разочарований, все. Пьешь собственную мочу. Ну и что? Кто там? Какое унижение? Никакого унижения. Это практика моя. Погружен в себя, называется. И никому не завидую. И мне никто не завидует. Чего там завидовать? Я никому не завидую. У них своя, у меня своя. Каждый свою пьет, и все нормально. Все счастливы. Вы к Богу идете, я к Богу. Ну, идите. Не трогайте меня. Я сам иду. И не разочаровывайте, не надо огорчать меня. Мы с ним разберемся. Но самое интересное, что к Богу и прийти невозможно, когда человек засушил себя таким образом. Что не проявляя, не готовым заплатить цену разочарования, грусти, ощущения беспомощности. Я пытаюсь любимому человеку объяснить, что я переживаю. Он на меня смотрит и говорит: ты подлый предатель. Ты меня предал, например. Я бессилен, я не могу ничего объяснить ему. Самому близкому любимому человеку я пытаюсь рассказать самыми доступными словами. Он на меня смотрит и отвечает что-то такое, от чего я в шоке просто. Зачем мне все это надо? Беспокоиться о чем-то там. Придет, не придет он с работы, во сколько придет, поужинает, не поужинает. Да провались пропадом. Живу одна, свободная, и все. Пришел, не пришел, куда он там пришел, до лампочки. Или живу свободный, зависти там. Обиды. Никто не обижает. Сама себя, если обидела, то и ладно, все. Сама себя и простила. Стыда нет ни перед кем, а никого нет. Ни перед кем опозориться даже. Ну, то есть ничего стыдного, нечего сделать. Вылазку сделала на работу, там отсидела, продержалась, проулыбалась. Или в компьютер просидела, уставившись. Чук-чук-чук. Раз быстро в свою нору одна, раз, и все, никаких, ничего нет. Мужчины то же самое. Очень удобное положение холостяка, супер. Ничего вот это не надо, как бы. Это совершенно. Никаких разочарований. Поэтому самый страшный эффект этого, если мы отвергаем, отрицаем то, что нам нужно, не готовы заплатить вот эту цену. На пути достижения желаемого пережить вот это все. Мы не умеем, мы боимся этого. То мы скорее откажемся от желаемого. Будем говорить: да не, я ничего не хочу на самом деле. Все, я нашла счастье в книгах, жизнь замечательных людей. Читаю подписку журнала «Крокодил» с 80 по 92 год. И я счастлива. например. Можно так себя убедить, но это уже маленькая смерть, это уже потихоньку психическая смерть. И разные люди придумывают себе разные виды психической смерти. Далее, какие есть методы, что же в конце концов с этим делать всем? Существует большая разница между освобождением от негативного и нечувствованием его. Это, я думаю, понятно. Одно дело, такое во сне бывает под утро. Большая разница. Вам приснилось, что вы сходили в туалет? Или вы сходили в него? Есть разница или нет? Кто скажет, какая основная разница? Это к одной... Сейчас мы получим ответ на вопрос, на один из вопросов сегодняшней темы. Подтемы, да? Вторая тема. Почему то, чего мы стараемся избежать? Итак, какая же разница? Кто скажет? Кардинально. В одном случае вы сделали это раз и навсегда, то есть в самом деле сходили, а во втором вы будете делать это без конца, пока не проснетесь и не сходите на самом деле. Или сходите на самом деле никуда не ходя. Это более трагический расклад. Это печальный расклад был бы. Поэтому, что мы говорим, почему то, что мы стараемся избежать, зачастую преследует нас всю жизнь? А вот потому. Потому что мы пытаемся сделать это во сне, как бы, серединка на половинку. То есть, как бы, делая, не делать на самом деле. Как бы слишком быстро, слишком задешево, комфортно обойти негативные эмоции. Более того, мы даже блокируем их. Мы даже уже заранее ставим заслон на них и говорим, не-не-не-не-не-не. Мы живем хорошо. Дружно живем. На самом деле внутренне уже все умерло. Так можно было бы жить с любым другим человеком. Неважно, кто он и что он, и как его зовут. Да. Никак, ничто эмоционально не связывает. Никакого сопереживания нет, потому что переживаний нет ни у одного, ни другого. Они зажаты, завалены, засушены. Поэтому, если мы подавляем свои эмоции, существует страшный механизм. Мы подспудно, подсознательно привлекаем в своей жизни ситуации, которые отзеркаливают, отражают наше состояние, вынуждая нас понять, что мы так туда и не сходили. Человек, который во сне это видит, 7-й раз заходит уже в самых разных дизайнов и видов туалет, и тем не менее чувствует, что на самом деле ему не стало легче, должен прийти к пониманию, туда все-таки надо сходить. И почему же именно этот сон снится? Да потому что туда надо сходить. Мы хотели бы уже давно посмотреть какой-нибудь цветной, радужный, про что-нибудь из детства или что-нибудь еще. Но снится только просто разные виды кафеля, разные виды сантехники и так далее. Мы по-разному решаем эту проблему во сне, так? Единственное, что решение здесь, это ее решить на самом деле, то есть проявить эмоцию. Итак, четыре основных вида, каким может человек взять под контроль это. Первое, нужно признать ее. Это энергия, которая не имеет ко мне никакого. Первый шаг. Первое, вот можете прямо записать. Эта энергия неплохая, не хорошая. Первое. Оно неплохое, не хорошее. Плохим и хорошим оно станет в зависимости от того, как я ее проявлю. Второе, или это можно было даже сделать раньше. Первое. Второе, она не имеет ко мне, как личности, никакого отношения. Это внешняя энергия, она вовне меня. Стало быть, у меня есть выбор, как ей распоряжаться, как ее проявлять. Мы говорим, я хочу в туалет, нет. Очень правильно понять, что здесь нет ничего стыдного, потому что я сам действительно не могу туда хотеть. Мне чужды эти все элементы, все эти субстанции, да? Они чужды мне. Я душа. Но я нахожусь в этом теле, и поэтому мое тело хочет в туалет. Что здесь стыдного? Это все равно, что вы будете стыдиться, что у вас двигатель 1.5 литра, например, у вашей машины. И прятаться от знакомых, закрывать лицо воротником там, да. Или если у вас, например, аккумулятор, он прошлого сезона, он севший наполовину, да. Или что у вас полбака только бензина, или что масло не менено. Будете краснеть до ушей, будете прятаться от своих знакомых, что-то бормотать невнятно, да. Очень стыдно. Это машина, веды говорят, это просто машина. Распоряжайтесь, пригнали в сервис, у меня сломалось это и это. И не стесняться, что вам задрали капот. Это же машина. К врачу человек приходит, он как бы в настроении машины. Ему говорят, разденьтесь, лягте на кушетку. Есть отстранение определенное. Сейчас врач, он ведет себя как с телом, он не ведет как какой-то похотливый мужчина. Да? Он говорит, раздевайтесь, ложитесь на кушетку. Там, например. Да? И у нас это отношение к нам, к телу, как отдельному от нас, оно нас успокаивает, мы можем это легко сделать. Правильно? Поэтому вторая фаза. Это не я переживаю, это переживает мое тонкое тело, мой ум. Это не мои переживания. Как в машине, лампочка мигает, это не я мигаю, не у меня кончился бензин. Это не у меня садится аккумулятор. У меня все в порядке, я могу сейчас ее здесь оставить, закрыть и пойти домой спать. Взять такси и поехать домой спать. Нет проблем никаких. Завтра разберемся. Это второй шаг. Далее, есть четыре способа, каким образом нужно пропустить, поняв вот это, что эта эмоция не есть я отделен от нее. Второе, она не хорошая, не плохая, поэтому ей надо дать, ее надо пережить, ей надо дать пройти через себя. На английском это называется to process, то есть пропустить, проработать ее. Проблема наша в том, что мы часто зацикливаемся на одной негативной эмоции, потому что очень дешево хотим от нее быстро избавиться. И поэтому не избавляемся. Быстро, задешево избавиться. А от нее не избавляться надо, оказывается, в нее надо погружаться. И погружаться не параноически как-то, да? А просто осознанно, именно с этим умонастроением. Я не есть эта эмоция. Я душа, которая не причастна к этим всем ситуациям материальным. Это просто кино моей судьбы крутится. Такого осознания не может быть без духовной практики, если человек не занят какой-то практикой молитв, медитации, повторения мантры. Оно недоступно, как правило. Если кому-то доступно, значит, у него за плечами такая практика. Значит, он не одну жизнь так делал, сейчас забыл, но у него опыт есть, это вот непричастности, как бы, да? И первое, мы можем поменять свою эмоцию. Первый принцип – поменять свою эмоцию. Вот когда мы эти два первых шага прошли, да? Первое, эмоции не хорошие и не плохие, они просто эмоции. Не можете сказать, что вода хорошая или плохая. Вода хорошая или плохая, в зависимости от откуда вы ее зачерпнули или чем зачерпнули еще даже. Так? Если даже из родника, ну, ночным горшком, то уже не очень хорошая, правда? Как бы уже не попьешь. Так я так раз из родничка говорю, вода родниковая, протягиваю вам. Ну так раз на горшок, ничего себе. Или наоборот, вода, но из канализации, из сточной канавы, в хрустальный бокал. Раз, говорю, за ваше здоровье и протягиваю вам. Ну, источник канавы, да? Тут люди, грязь, плевки, все. Нет, вода сама по себе, она вода, правильно? То, где мы и откуда мы ее берем, где она находится, или то, чем мы ее берем, она будет хуже для нас, плохо или хорошо, здорово или нет. Поэтому первые два шага сделав, они не хорошие, не плохие, эти эмоции, это просто энергия. Второе, я к этой энергии не имею никакого отношения практически. То есть они не влияют, по сути, на меня, как духовное. Я думаю, что влияют, но на самом деле я не причастен к ним. Духовная природа отдельно от этого. Она вообще другую структуру имеет. Душа не имеет к этому. Это как фильм. Это все равно, что вы на экране телевизора видите, как кто-то убивает кого-то, и у вас проявляется жалость или, наоборот, гнев. Но вы не причастны к этому действию на экране. Вы просто сочувствуете. Душа сочувствует тому, что происходит. Итак, поменять эмоцию. Каким образом смена эмоций происходит? По нашему вот этому списку, который мы составили, 12 эмоций, есть принцип «спустись на один шаг ниже». Если человек испытывает гнев, он должен размышлять о чем-то, что вызывало бы у него грусть. Размышлять. Добровольное погружение. Нам не приходит в это и даже в голову погружаться в это, потому что многие скажут из зала, да это какой-то мазохизм просто. Что ж такое? У меня, если настроение плохое, я должна сесть и еще специально в это погружаться. Специально погружаться, пройдя этих первых два шага. Первое, это не хорошо и не плохо, мне надо это пройти. Это обратная сторона моей любви, моего спокойствия, моей заботы о других, моего терпения. Второе, я к этому не причастен, я духовен. Мое «я», истинное «я», оно не причастно к этому. И если вы чувствуете гнев, нужно сосредоточиться, медитировать, вспоминать, в отношении чего мы бы испытывали грусть или испытываем. В том-то и фокус, что человек не может избавиться от какой-то негативной эмоции, потому что дело совсем не в ней. Она продуцирована, синтезирована из каких-то других. Поэтому, двигаясь вниз по этому списку, который мы составили, человек потихоньку избавляется от того, с чего он начал. Это требует практики. Надеюсь, что неделю вы в какой-то степени попробуете этому посвятить. Каким образом это делать? Обычно лучше это делать письменно. То есть, когда вы излагаете на бумаге. Многим из вас это непривычная практика, но я советую попробовать. Результат может превзойти все ожидания. Меня бесит что-то, меня злит что-то, я зол из того что-то. Окей, отключаемся от этого. Причем бесит меня уже на протяжении многих лет. Каждый раз, когда мой муж что-то, то-то, или каждый раз, когда мать приходит, опять начинает мне рассказывать про то, что я, или каждый раз, когда жена, меня это бесит. Что мы делаем? Мы двигаемся вниз. Мы находим какую-то эмоцию ниже, то есть по этому списку. Что меня огорчает? Далее еще ниже двигаемся. Что меня пугает? После определенного времени практики такой, вам достаточно будет на 3 всего ступеньки вниз спуститься, и вы будете свободны от этого чувства, от негативной эмоции. На 3 ступеньки. В начале практики вам, может быть, придется пройти весь список из 12 пунктов. Честно говорю, на собственном опыте чудовищно трудно. Кажется, что ничего не огорчает. Или только зациклен на это. Почему он так сделал? Я ему сказала, сделай уроки. А он, как, когда я уходил и сидел за компьютером, пришел, он сидит за компьютером. Гнев. И он так сильно приковывает, что нам двигаться вниз, нам кажется, что других эмоций у нас вообще никаких не существует. Ни негативных, ни позитивных. Одна эта только. И она нас зацикливает. И каждый раз, когда человек делает похоже, у нас уже синдром собаки Павлова. Мы видим человека, своего сына у компьютера или мужа, и нас уже начинает трясти. Или заходит мама и опять говорит что-то, несколько вступительных фраз, и мы ее ждали с любовью, сварили чай, и мы поняли, ни чая, ни любви не будет. Будет как всегда. И так уже 30 лет. Поэтому эта практика двигания, анализ, прорабатывание негативных этих эмоций, погружение в них, оценка их. Один из методов – это вот двигаться по этому списку вниз. Второй – это поменять содержание. Да, четвертый будет, если мы две вступительные главные фазы возьмем, пускай это будет четвертый, хорошо. Поменять содержание. Предположим, вас ужасно разозлило то, что сделал ваш начальник. Это ужасно, он опять каким-то образом, своими словами, какими-то своим критическим настроением, своим подозрением, неважно чем, он вызвал огромный гнев у вас. Второй принцип существует в том, чтобы как бы выйти из самой ситуации немножко. То есть эмоцию не переживать не можете, она в вас, так? Переключите содержание, называется «смените содержание», контент. Попробуйте вспомнить то, что еще в вас вызывает гнев, или могло бы вызвать гнев, или вызывало гнев в прошлом. Или, может быть, параллельно. Например, что почему у нас дороги такие плохие, например, еще. Это может быть неадекватно совсем там, ну, по силе эмоций, неадекватно тому, что сделал начальник или сказал. Но попробуйте разозлиться на плохие дороги так же сильно, как на то, что сказал начальник. Или там на то, что, не знаю, на очередной указ Сайма или Думы Горской, что-нибудь такое. Поменяйте, называется, поменять контент, второй шаг. Когда вы чуть-чуть снимаете это, позже, когда вы почувствовали, что это уже не столь, как бы вы рассеяли. Эмоция гнева не сосредоточена на одной ситуации, на одном объекте. Вы рассеяли ее, так? Вы чувствуете, да, вас бесит, что и дороги такие, и троллейбус по 20 сантимов с трамваем, да, или еще что-нибудь. Гнев вызывает, так? То следующее, возвращаемся на шаг первый и пытаемся пройти. Потому что бывает такое, что эмоция поглощает целиком. Нам не кажется, что вообще мы можем что-то другое чувствовать, кроме этого гнева сейчас, в этот момент. То есть... Опять-таки мы пишем просто, что меня ужасно вот раздражает, меня доводит до белого коленя тот факт, и теперь мы смещаем тему. Когда мы ее сместили, когда это пережито, мы можем вернуться на первую, вот эту треть, как у нас, третья ступенька, поменять эмоцию, да, и перещелкнуть по 12 эмоциям, попробоваться пройти. Пусть даже ментально, ладно, мужчинам особенно это трудно, то есть у них все на интеллектуальном больше уровне происходит, как бы они в своих эмоциях не склонны вообще копаться, для них это аллергия. Копаться там, что у меня гнев, там не гнев. Устал, отдохнул, сытый, голодный. Все так проще. И поэтому злой, поэтому у меня досада. Пришел домой, картошка еще жарится, досада. Да, чувствую, что сам пожарить уже не могу, потому что уже поздно. У меня беспомощность. Заорал, когда в конце концов я буду получать ужин вовремя. Что-нибудь такое. Стало стыдно. То есть все вращается вокруг этого, да? Нет, мужчинам это тоже нужно делать, потому что в противном случае нету, не избавиться. Отношения входят по кругу, проблема поднимается снова одна и та же и та же. Почему одна и та же проблема? Потому что всегда есть одна универсальная проблема, которая заводит в нас одну и ту же эмоцию, одна супер. Потому что чем больше у этой проблемы стаж, тем быстрее она нас заводит, правильно? Если, например, вас больше всего бесит, что муж приходит домой, не вытирая ноги, например, то... Это очень удобно именно этот факт к этому факту привязать гнев, потому что чем чаще он будет не вытирать ноги, тем быстрее вас будет это бесить. Она удобна. По сути, вам это нужно. По сути, уже мы провоцируем человека даже своим ожиданием на то, чтобы он это не сделал или сделал то, что мы не хотим. От этого установка определенная на поведение человека. Его поведение косвенно поднимает на поверхность те эмоции, которые мы должны пережить и избавиться. Поэтому мы молим судьбу за то, чтобы сегодня он обязательно повел себя так же, неосознанно. Но этого бывает недостаточно. Человек может 1000 раз, жена может положить газеты не туда, куда, где он их ищет обычно, свежую газету, да, не туда, куда она ищет. И 1000 раз это будет приводить его в бешенство. И с каждым разом все больше и больше. И начнет уже использовать обидные слова, что ты совсем тупая или прикидываешься. Я тебе уже 10 лет говорю, что ты должна газеты ложить туда. Все. Отношения из урода. Из-за чего? По сути, из-за чего? Если посмотреть на содержание, газета какая-то чушь. И два близких человека, у которых два еще близких человека, так? Люди, которые встретились не для того, чтобы разбираться, где лежит газета, правильно? Не встретились, чтобы любить друг друга, защищать друг друга или опекать, давать ласку, заботу. Откуда этот маразм? Откуда этот кошмар? Механизмы его спрятаны в этом. Вот. Секреты здесь. Далее, пятый метод. Это называется поверните стрелки часов назад или вперед. Свободно. То есть, когда человек вспоминает в прошлом состояние или ситуации, похожие, пережитые с ним, в детстве, например. Дело в том, что наши негативные эмоции, переживаемые сейчас, резонируют с памятью непроработанных негативных эмоций прошлого, входят в резонанс и обрушиваются на нас потоком в 10 раз сильнее, чем адекватно проблеме. Отзываются все похожие состояния, не пережитые, не изжитые, не прожитые до конца. И с каждым разом поэтому нам труднее и труднее справиться с ситуацией, которая без конца повторяется. Поэтому если мы можем сдвинуться в прошлое, для этого требуется воображение. Или память хорошая. Память и воображение. И здесь какие, в общем, вкратце, какие два, каков процесс сам? Представляя похожую ситуацию, вспоминая похожую ситуацию, не убегая от нее, вспоминая, что да, были такие ситуации. Первое, мы уже больше так сильно не привязаны к текущей ситуации. Мы уже немножко от нее свободны. Это может показаться страшным, что мы говорим, ну вот так в прошлом было. Но если мы проанализируем его, мы увидим, что несмотря на то, что так в прошлом было, мы живы и здоровы. И ничего не случилось. Или, может быть, даже, что ситуация повернулась самым лучшим, в конце концов, для нас образом. Сейчас мы не можем этого знать в этой ситуации, когда нас опять обидел близкий человек или как-то что-то произошло, что нас насторожило, напугало, раздосадовало. Но если мы обращаемся в прошлое, переводим стрелки назад, мы понимаем, что тогда все обошлось. Почему бы и сейчас не обошлось? По крайней мере, у нас есть такая вера. И таким образом мы можем спроецировать свое будущее, то есть что... В принципе, необязательный сценарий, что то, что сейчас произошло, выводы мои могут быть неправильные. Потому что когда-то в прошлом, переживая такую ситуацию, я тоже сделал или сделала выводы. И они оказались неправильными. В итоге все сложилось лучше, чем я думала. Лучше. Я, правда, не знала, как потом на это реагировать, потому что мои ожидания были хуже реальности. Более, как сказать, в упадническом настроении. Да. Анализируя таким образом, мы можем... выйти из-под давления текущей ситуации, текущей эмоции. Когда мы ее, немножко ее перестали бояться, то есть говорите, что один из секретов того, чтобы избавиться от негативной эмоции, это подойти близко к ней и разглядеть ее, подойти близко и разглядеть. Когда это возможно? Первое, когда вы знаете, бояться нечего, она ни хорошая, ни плохая. Второе, когда вы знаете, я в принципе не причастен к этому, я духовная сущность, я имею духовную природу, это отдельно от меня, это кино. Это кино моего собственного ума. И, наконец, шестой метод. Это когда мы просто меняем тему как таковую вообще. То есть мы просто переключаемся от этого на что-то другое, переходим. Или, что более эффективно бывает, мы переносим свои чувства с проблемы, которую переживаем мы, на переживание других людей. Либо в своих размышлениях, либо в своем чтении. Это очень обычный метод. Сейчас вы скажете, вы ничего нам не сообщили нового, да? Поэтому люди, которые практикуют, которые включены в эту практику бескорыстного служения другим, бескорыстного пожелания счастья другим, вынуждены признавать, желая счастья другим, вынуждены как бы сосредотачиваться, медитировать на том, что другие могут быть еще более несчастливы, чем я, что существуют тысячи людей, проблемы которых гораздо более трагичнее, ужаснее, фатальнее. Гораздо более роковые ситуации в их жизни складываются. Гораздо более отчаянные состояния эти люди вынуждены испытывать. Когда мы сосредотачиваемся на этом, мы проживаем как бы усиленно, быстро проживаем. Мы как бы не во времени, а количеством привлекаем все похожие ситуации и переживания других людей в себя. И поэтому очень быстро переживаем эту ситуацию. Быстрее переживаем, чем если бы мы копошились, ворочая, ковыряя одну свою маленькую проблемку. Ее надо ворочить, ее надо рассматривать. Но это дольше, нежели если вы подключили туда еще проблемы других людей и смело погрузились в это. Поэтому силу такую большую имеет пожелание счастья. Потому что мы предполагается, что у кого-то его нет. Если мы желаем счастья только себе, то у нас нет такой полной силы погружаться в осознание несчастливости своего положения. Но когда мы желаем счастья всем, нам приходит понимание, что у некоторых людей близко возможности даже нет вот так сидеть вместе, дружно изучать такие темы и желать счастья всем. У них даже разума нет, знания нет к этому. Единственное, что у них есть, желание заснуть и не проснуться. Вот такие есть типы сознания. Человек, женщина приходит, говорит, у меня такое иногда желание. Утром просыпаюсь и думаю, вот бы один раз заснуть и не проснуться. Вот ситуация, которая уже крайняя. Кроме того, если вы находите литературу или находите книгу, художественную литературу, или фильм, или музыку, которая насыщена подобными переживаниями. Почему классическая музыка, например, имеет такой целительный эффект? Да? Потому что она резонирует с вашим переживанием. Если вы найдете музыку в настроении, связанном с одним из 12 вот этих так называемых негативных эмоций. Бах, Моцарт, Вивальди. Мы сейчас ищем только позитивных, да? Только позитивные, да. А я все летала, а я так и знала, а мне все мало, на-ла-ла. Думаю, что-то мне так фигово, а? Летала, летала, так и знала, мало-мало, ла-ла-ла. А как было плохо, так и осталось. Не прошло. Музыка отражает. Почему, скажем, прошлые века музыка содержала в себе глубокий... Мы говорим, сейчас даже слушать не можем. Ну что это за такое? Ну что это? Бах, кошмар какой-то, как на похоронах, да? Даже для мобильника не годится. А между тем разумный человек, он как милость это принимает. Милость композитора. Он говорит, давай-ка я просто переживаю вместе с композитором вот это все, что он там. Я даже не знаю, чем у него вызваны были переживания, но чувствую, что такие же, как у меня. Фильмы, если человек чувствует гнев, ничего плохого для него, в принципе, посмотреть боевик. Есть тенденция, что на самом деле насилие порождается средствами массовой информации и так далее, и пятое, десятое. На самом деле больше насилия порождается отношениями в семьях. Семья больше до сих пор, то, как относится отец к матери или мать к отцу, гораздо большее влияние имеет на ребенка, нежели все, что он увидел в течение своей жизни на экране. Пусть даже телевизор будет 24 часа в сутки включен. Да, я не сторонник этого, но ставить акцент, в смысле, не поддерживаю средства массовой информации теперешнем там, в стиле, в котором они существуют, как бы, да. Но, поверьте, в семье гораздо больше вреда наносится психике ребенка, чем от телевизора. В семье просто отношения мать-отец. Просто отношения мать-отец. Потому что из зажатых негативных эмоций каждый, извиняюсь, испражняется эмоционально, когда не попадя, то есть когда попало, в присутствии ребенка, в отсутствии ребенка, вдвоем, когда вместе, на Рождество, когда все за столом. И все это результат того, что эмоции просто неуправляемы. Либо те, кто научился этого не делать, я говорил, первая группа людей, в семьях царит имперсонализм, сухость, бесперсональные отношения. Вы не трогайте мои эмоции, я не лезу в ваши. Все. Все по регламенту. Пошли в супермаркет со стеклянными лицами. К счастью, еще нас эта волна не задела так сильно здесь, в Латвии. На Западе это классика. Стеклянными лицами, натяжными улыбками пошли в супермаркет, накидали полную корзину, прикатили домой, вывалили на стол, врубили телек, сидим. Guten Morgen. Danke schön. Это вторая форма. В любом случае отношения ужасны. В любом случае это не жизнь. Это проявление той или иной степени смерти. Поэтому мир поделился на два лагеря. В одних семьях царит насилие. Самая большая проблема сейчас. Плакаты по всему городу, да? Что 50% плакат такой по всему городу, видели? Кровавая такая серия. 50% убийств женщины замешаны либо их партнеры, либо мужья, либо любовники. Каждые 40 секунд проходит самоубийство. Представляете, сколько за лекцию произошло самоубийство? Почему человек совершает самоубийство? Самоубийство – самый лучший способ превратить свое тело в один большой мусорный пакет, вместе с которым ты просто подвесив его под потолком или бросив в реку, ты решаешь навсегда все проблемы негативных переживаний. Тебе не надо больше пребывать в отчаянии, тебе не надо испытывать чувство позора, стыда, беспомощности, разочарования, страха, давящего на человека день и ночь. Не надо ничего, просто взял все это, затянул в пакетик, раз и вперед. Вены перерезал, все. Именно перенасыщенность негативным, неспособность избавиться от него, непонимание этого процесса доводит людей до безумия. И гармония между людьми становится все более и более трудной. Даже в духовных практиках люди приходят и начинают устраивать цирк. Просто цирк друг перед другом, да? Исполняя святых, то есть каждый боится, чтобы не заметили, что он касается земли ногами. Это неофитский синдром. В любой традиции есть такой этап неофитство, да, когда человек на начальном этапе, когда он ничего не понимает о духовной практике и начинает о ней придумывать. И первая идея, которая приходит, что если я занят духовной практикой, значит, я в туалет не хожу. Все. Если увидит, что в туалет хожу, подумает, что я падший. Греховен, падший там и так далее. Поддался мирским соблазнам. Не контролирует свои чувства, там, что-нибудь такое. Всякие разные сумасшедшие теории. Ну. И практика становится невозможной дальше. Все, духовная практика невозможна. Потому что духовная практика предполагает сострадание, любовь. Любая духовная практика. Но если человек подавляет свои естественные проявления, делая вид, что он никогда этого не делает, и поскольку он теперь адепт той или иной традиции, с ним никогда это больше не происходит, то в конце концов с ним ничего больше не происходит. Он превращается в отмороженное просто существо такое, которое ничего не чувствует. Просто. Тоже называется в ведических традициях имперсонализм и практика. Итак, четыре этих способа проработать, прожить, пережить эмоции мы рассмотрели. Но, разумеется, тема требует большего раскрытия. И частично мы это сделаем на седьмом шаге. Любить так, как будто в первый раз, поскольку начало отношений, как спасти брак. Эти темы все включают в себя обсуждение главных уничтожителей семейного счастья, гармонии. И теперь бонус, да, вам, тем, кто говорит, дайте нам что-нибудь попроще. Надеюсь, это прозвучало практично. По крайней мере, новый взгляд вам дало. Окей, может быть, пока еще не дало методов, или не разглядели методов, или не очень верите, пока не попробовали, да? Но, по крайней мере, новый взгляд на положение вещей у вас наверняка должен был появиться. И согласно ведам, последнее, что я хотел сказать, на самом деле человеку, который чувствует, что он не может разобраться, где же есть большая проблема, с которой очень надо сильно бороться в себе или в ситуации своей жизни. Где есть маленькая проблема? Стоит ли уделять этому качеству или недостатку своему так много внимания? Или не слишком ли я много зажимаю такие эмоции, сякие эмоции? Веды говорят, что на самом деле стоит только взять под контроль три основных врага живого существа. Говорится, что три есть основные врага. То есть это похоть или вожделение. Вожделение, скорее, правильно. Похоть, сексуальный контент такое содержание имеет. Вожделение. На латышском екары. Далее, гнев и жадность. Все. Если человек три этих категории держит под контролем, практически он двигается прямым путем к успеху. Именно вожделение заставляет нас выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. То есть я вожделею сам к себе. Я хочу быть другим, нежели я есть, понимаете? Потому что я вожделею к тому, что я хочу получить от вас. И я знаю, вы не получите, я не получу этого, если не буду идеальным. И поэтому я уже себя, к себе вожделею лучше, чем я есть. Я должен быть идеальным. Я должен не проявлять ни гнев, ни грусть, ни досаду, ничего. Только тогда меня будут уважать, и я получу все, что я вожделею получить от вас. Как следствие этого всегда, когда не удовлетворено вожделение, появляется гнев. Подробно, более глубоко эту тему, это деградация, как называется лекция, кто слушает регулярно, напомните, цикл, деградация личности, да? Так называется, да, семинар? Деградация личности. Семинар доктора Торсунова. Очень глубокий анализ дан всего, что происходит в связи с этими тремя качествами и их, так сказать, спутниками. Вожделение, гнев и жадность. Поэтому Писания говорят, если человек победит эти три, все, он уже научился летать. Жадность, представляете, жадность. Это мои эмоции, никому не проявлю их. Сдохну, извиняюсь, но буду держать в себе это все. Это как человек, который, я анекдот рассказывал, да, вам. Человек, который из 3-литровой банки идет в сдачу анализов, урина, да, то есть в лабораторию. И когда его спрашивают, почему так много, он говорит, да мне не жалко, я человек не жадный. И потом вдруг смотрит, он обратно несет эту же банку. И ему говорит, а что ж ты, если человек не жадный, что ж ты обратно-то ее прешь? Он говорит, да там сахара много нашли очень. Жалко стало, сахар все-таки мало, какой сахар? Все-таки сахар. Вот точно так же жадность, она заставляет человека, доводит до абсурда. Человек сдерживает все. Вы знаете об этом, что качество жадности из лекции доктора Торсунова, как врача академического и как аюрведического врача, парадокс. Жадность приводит к запорам. У человека накапливается энергия негативная в прямой кишке, что приводит к самым страшным и болезненным заболеваниям. Жадность, оказывается. Человеку все жадно, представляете? Жадно, даже собственных испражнений жадно. Даже собственные грусти, отчаяния, страха, зависти, даже их жалко проявлять. Жалко? Сахара много нашли. Потому что кто же знает, сколько там на 3-литровую банку можно выпарить там или получить. Но это уже духовная тема, это тема исследования духовных текстов, ведических писаний. Поэтому мы сейчас попробуем избавиться от жадности, попробуем проработать свои негативные эмоции, поняв то, как